Глава 47. «Ах, как же я устала! Работы нагрузили, как ишаков, да еще и ночевать в клинике почему-то запретили. Теперь через полгорода таскаемся до дома твоего наставника!» Ныла на ходу Индрис, изливая в окружающее пространство тихой ночи свою боль. В целом ее жалобы были вполне понятны. Госпожа Самора после того дня с диверсией отпустила нескольких своих работников на поощрительный отдых, а двух девчонок поставила на их место, при этом нагрузив самонадеянных первокурсниц так, что даже некоторым целителям становилось жалко этих бедняжек. Практически весь световой день с коротким перерывом на обед девчонки сидели на приеме пациентов и по приказу от чего-то взъевшейся на них главы клиники им передавали абсолютно всех больных, которых они могли исцелить. Ну а учитывая, что общее количество изученных плетений было не таким уж и маленьким, на них неожиданно перетянулась практически целая треть от всех нехирургических случаев. Ну а когда они заканчивали свой перенасыщенный рабочий день, сама Самора заходила к ним в комнату с артефактами для целительской практики и проверяла их прогресс в освоении новых плетений. После просила кого-нибудь из своих работников проследить, чтобы они не отлынивали от обучения или тренировок вплоть до 10 часов вечера. Ну а потом их выгоняли на улицу с требованием прибыть к месту прохождения практики на следующий день к 8 утра. Итак, со всего одним выходным в неделю на протяжении почти полутора месяцев. Темп был взят настолько высокий, что даже Сарии иногда было трудно его выдерживать. Но, вспоминая про Индрис, она, конечно, преувеличивала, говоря, что им приходилось ходить через полгорода, но даже чтобы преодолеть 6 кварталов до дома Живодаха, пару раз приходилось вызывать карету, когда нужно было довести полностью лишившуюся всех своих сил девушку. Ну а в остальные дни они просто шли пешком под звуковым сопровождением ночных улиц и ворчание молодой целительницы. «Как же все это надоело! Почему я не согласилась перейти в сельскохозяйственные маги? Хотя нет, за такой маневр меня бы отец зашиб. Он-то надеялся, что я в артефакторы подамся, и с трудом смирился с моим выбором. Теперь-то и я немного жалею, что решила стать целительницей. Но ничего, еще месяц осталось продержаться, и можем отдохнуть в академии». Продолжала ныть Индрис, кажется, не собираясь останавливать этот поток слов, льющийся и спрохудившийся в нескольких местах емкости с жалостью к самой себе. «Ах, не понимаю, почему госпожа Самора на нас так взъелась. Сария, может, ты знаешь, почему она так сильно на нас давит?» Не дождавшись мгновенного ответа, девушка дернула, кажется, медитирующую прямо на ходу подругу за рукав и нетерпеливо повторила свой вопрос. Сария подумала пару секунд, медленно возвращаясь в реальность, а затем коротко кивнула, давая понять, что ей известен ответ. «А чего раньше молчала? Ну давай, говори уже! Почему эта старая стерва так на нас давит? Мы что-то ей сделали? Или, может, нет?» Остановила в самом начале целую череду абсурдных предположений Сария и, не дожидаясь новых вопросов, сразу дала очень короткий ответ. Ее об этом попросил господин Ирдарус. Ты же знаешь, что он собрался жениться на Саморе в конце лета. Вот и не хочет, чтобы мы путались у них под ногами, пока идет подготовка к церемонии. Какая-то глупая и неправдоподобная причина. Ну, извини. Ректор сказал самой что-нибудь придумать, но ничего более умного я так и не сочинила. Увы. Но не сильна в творческих направлениях. Честно призналась Сария, лишь давая соседке повод для новых вопросов, которые-то и не приминула озвучить. «То есть ты знаешь истинную причину, но господин Ирдарус запретил тебе о ней рассказывать и попросил отделаться от меня какой-нибудь ложью?» «Ага, все так и есть». Без стеснения или угрызений совести легко призналась девушка и, не дожидаясь очередного вопроса, сделала свой предупреждающий шаг. «Это напрямую связано с интересами государства и теми допросами, которые тебе учиняли дознаватели. поэтому прекрати расспросы. Все равно я не скажу тебе правду. Да и вряд ли она тебе понравится. Просто смирись с тем, что у ректора была очень веская причина нагрузить нас работой и потерпи еще 2-3 недели. До конца лета нас держать в клинике точно не станут и к середине августа отправят обратно в академию». «Ух ты! Откуда такая хорошая новость? Тебе это сам ректор сказал?» Резко меняя уныние на радость, спрашивала Индрис, находя в себе скрытые силы и начиная довольно подпрыгивать прямо на ходу от восторга. «Да, госпоже Самори из-за церемонии во второй половине августа будет не до нас, поэтому она завершит нашу практику на 2 недели раньше срока», пояснила девушка и, подумав немного, нехотя добавила. «Ректор приглашал и меня на их праздник, но я сразу отказалась. Мне будет неудобно быть одной среди толпы взрослых, да и другие гости наверняка все неправильно поймут и решат, что я его внебрачная дочь». «А что, это не так?» Удивлённая, в то же время насмешливо спросила Индрис, но не понявшая, что это просто шутка Сария, ответила на вопрос вполне серьезно и обстоятельно. «Я не помню своего отца. Но если бы им был Захар Ирдарус, мне это точно было бы известно. Да и вспоминая его описание от мамы и бабушки... Нет, папа и ректор совсем не похожи». «Да-да, считай, что я тебе поверила», — продолжила подначивать непробиваемую подругу Индрис, скорее желая просто поболтать на ходу, нежели чего-то от нее добиться. «Но даже если и так, мне все равно непонятно, почему он пригласил именно тебя. Может, ты пыталась сближаться не только со своим наставником, но и с ним? Хотя это не важно». Резко повышая голос и не давая соседке хоть что-то высказать, воскликнула молодая целительница и резко изменила направление своей мысли. «Куда важнее, что ты отказалась и повела себя как дура. Вот я бы точно пошла, если бы меня пригласили. Красивые наряды, пышная церемония, романтика, важные люди столицы и наверняка их молодые отпрыски. Ох, я точно нашла бы там себе спутника на вечер. А при большой удаче, возможно, и на всю жизнь. А ты взяла и отказалась, перечеркнув такой хороший шанс показать себя в высшем свете нашего государства. Очень, очень глупое решение. Ты же знаешь, что мне все это неинтересно. Да и искать себе на вечер никого не хочу. Я лучше подожду еще месяц возвращения наставника, и мы наверстаем упущенное за лето. Да и не хочу я тратить целый день впустую на то, что мне не нравится. Я лучше потрачу день с пользой и попрактикуюсь в создании каких-нибудь артефактов, вместо бессмысленного нахождения в огромной толпе абсолютно незнакомых мне людей». «Ах, проклятье на твою дурную голову! Как ты вообще сейчас можешь думать о практике? Да у меня все тело ломит от усталости, да и голова плохо соображает от переизбытка событий и новых знаний. Я не понимаю, почему ты не устаешь, получая нагрузку еще большую, чем я?» «Я же тебе уже отвечала на этот вопрос несколько раз. Насыщение каждой мышцы жизненной силой отлично убирает усталость. Делаю это 3-4 раза в день и полностью избавляю себя от этой проблемы. Ну а чтобы существенно уменьшить нагрузку на мозг, каждый день использую специальные медитации, которые практикуют все ментальные маги. При помощи них я вычищаю разум от лишних или мусорных знаний, вроде цвета плитки в фойе клиники или подробности разговора с той неприятной пациенткой с воспалением легких. Из-за улучшения памяти я даже помню, что у нее на правом кармане ее платья была оторвана пуговица, а из родинки на шее росло 3 волоска. Данные знания в жизни мне точно не пригодятся, поэтому я просто их уберу во время ночной медитации. Сон тоже частично помогает с этой проблемой, но куда менее эффективно и отнимает многократно больше времени. 2 месяца назад и тебе советовала этому научиться, но ты отказалась, в довольно грубой форме выразив крайне скептическое отношение к пользе медитации. Поэтому я и перестала приставать с подобными предложениями». «Да-да, что-то такое припоминаю», — покивала Индрис, выслушав наполненную легким осуждением речь подруги. Но я тогда была настолько уставшей, что послала бы тебя куда подальше, даже если ты предложила мне съесть самый вкусный торт. Считай, что выбрала не самый удачный момент для своего обучения». «То есть сегодня ты готова?» «Нет, нет, нет. Давай перенесем освоение медитации на осень. Сейчас я хочу лишь как можно быстрее добраться до дома твоего наставника и просто лечь спать». Тут же поспешила отказаться от такого предложения Индрис и, не удержавшись, широко зевнула, наплевав на приличие. «Ладно, тогда напомни мне об этом, когда будешь морально готова к изучению не такой уж и сложной техники. Эй, ну не ворчи! Ведешь себя словно злой учитель, который... Ай!» Девушка явно хотела озвучить какое-то остроумное сравнение, но вместо продолжения своей мысли неожиданно налетела на невидимую стену из уплотнившейся энергии. Она что-то возмущенно промычала и громко хлюпнула разбитым носом. Быстро исцелив повреждения, повернулась к подруге, желая той многое высказать, но замерла с открытым ртом, проследив за ее взглядом и тоже заметив идущих прямо к ним от кареты на магическом ходу парней. Больше никого на улице в столь поздний час не было, поэтому троица шла без опаски и даже не скрывая своих намерений. «Эй, красавицы! Не хотите покататься с магами? Мы знаем за городом одно хорошее место, из которого открывается просто прекрасный вид на звезды. Принялся обхаживать девчонок прямо на ходу самый разговорчивый и демонстративно подсветил над головой малую сферу света. Видимо, он надеялся, что неодаренные горожанки сразу кинутся ему на шею, увидев такой потенциал. Вот только странные девицы никак не отреагировали на банальный светляк, и ему пришлось вернуться к уговорам. «Но чего вы молчите? Костер, свежий воздух, песни под гитару. Поверьте, мы хорошо отдохнем и повеселимся. Жареное мясо и вино с нас, хорошая компания и сердечное тепло с вас. Как вам такое предложение?» Индрис практически сразу узнала парней-строителей с четвертого курса и, не вертя носом, всерьез задумалась над столь заманчивыми перспективами. Несмотря на физическую и моральную усталость, ей правда хотелось плюнуть на все и с головой нырнуть в эту ночную кутерьму. Отыгрываясь за двухмесячное воздержание, она даже была готова взять на себя всех троих, лишь бы хоть ненадолго отвлечься от учебы и этой безумной практики. И когда она наконец-то решилась и была готова ответить согласием, в ситуацию вмешался непредсказуемый фактор Сарии. «Симон, подожди! Я знаю их!» Попытался остановить товарища один из любителей ночного веселья, вот только было уже поздно. Заводила троица уже уперся в незримую преграду и без задней мысли попытался ее прощупать, желая понять, что это такое. Воздушный строительный щуп для поиска скрытых трещин и неровностей в кладке с легкой задержкой резко продавил странную стену энергии и провалился вперед, случайно задевая им девчонок. Навредить такая магия точно не могла, но настороженной Сарии хватило и этого, чтобы отреагировать и ответить на атаку. Вспышка, ослепляющая яркого света, сразу три кулака ветра, череда беспорядочно появляющихся щитов и много, очень много дыма. Узнавший девчонок, парень успел почувствовать опасность и вовремя присел, пропуская воздушную атаку прямо над собой. Не желая испытывать судьбу, он поспешно вжался в дорогу и, не обращая внимания на болезненные стоны товарищей, просто подождал около минуты и лишь когда дым начал рассеиваться, поднялся на ноги и попытался осмотреться. Пролетевший над ним кулак воздуха все же нашел свою цель и на излете зацепил задний угол кареты, не сильно, но довольно неприятно его повредив. Друзья же отделались лишь ударами в солнечное сплетение и темными синяками на полгруди. Внутренних травм и переломов не было, поэтому можно было считать, что все легко отделались. «Сука! Мою карету помяла!» Не без труда втягивая в себя воздух, сипло прорычал мастер уговоров. «Кто эти девчонки? Я их...» «Остынь, Симон. Ничего ты им не сделаешь. Тут ты сам виноват, что так нагло к ним полез. Ты сказал, что знаешь их. Кто? Не закончив свой вопрос, парень громко закашлялся, а затем опять принялся хватать ртом, никак не желающий задерживаться в легких воздух. «Я тоже одну узнал», — тяжело дыша проговорил третий любитель ночного веселья. «Та, что повыше, это Индрис, целительница с первого курса. Хорошая и легкая на подъем девчонка. Она бы, скорее всего, согласилась с нами отдохнуть. А вот вторую не знаю». «Та, что с большой грудью, это Сария, тоже первокурсница. Вы ее тоже видели. Это та дура, которая на турнире зимой под землю от испуга закопалась. Потом случайно понаблюдал за тем, как она практикуется с боевыми магами. Просто поверьте, парни, мы очень легко отделались». «Да мне плевать, что она умеет, а кто она такая. За ремонт телеги эта тварь точно заплатит!» — прорычал восстановивший дыхание Симон и, увидев, как его товарищ отрицательно качает головой, зло спросил у него. «Чего?» «Как я слышал, она живет и спит с учителем артефакторики. Да и ректор бегает с ней, словно с какой-то родственницей. Так что вместо компенсации ты получишь только проблемы. Да еще и виноватым наверняка останешься. Отправят после академии на 5 лет в какую-нибудь деревню строить деревянный сарай. И родители твои тут не помогут. Так что...» «Тихо! Слева! Идут!» Прерывая своих товарищей, прошипел один из неудачливой троицы, указывая направление, с которого приближались неприятности в виде усиленного патруля из 3 спешащих на шум стражников. «Вишат, поговори с ними ты, а то мы сейчас на эмоциях!» «Понял», — коротко ответил пострадавший меньше всего парень и шагнул навстречу стражам порядка. «Здравствуйте, господа! Мы извиняемся за шум и беспокойство. Глупая ситуация вышла, но можно уже считать, что конфликт исчерпан». «Магическую драку, что ли, устроили?» — спросил старший патруля, грозным взглядом окидывая побитых парней и окружающее пространство, ища возможные повреждения дороги и стен домов. Не заметив ничего серьезного, помимо помятой мага-кареты, он немного смягчился и вновь сосредоточил свое внимание на вышедшем навстречу пацане. «Да нет, мы вообще не боевые маги, а строители. Просто решили познакомиться с 2 милыми девчонками. Они тоже магичками оказались. Одна нормальная была, а другая какая-то шуганная оказалась. Чего-то испугалась и... вот. Магии всех атаковала, надымила и куда-то убежала». Решив не плодить лишнюю ложь, Вишат предельно коротко пересказал, как все было, и махнул рукой себе за спину, указывая на последствия ее испуга. Парень думал, что патрульные начнут их ругать или мучить расспросами, но мужики лишь переглянулись и разразились громким смехом, мягко говоря, вызывая недоумение у троицы молодых магов. «Ох, эти придурки умудрились Сарию напугать! Не повезло ребятам, додумались, куда пытаться свое жало пристраивать!» — согласился со старшим патруля другой стражник, а третий просто кивнул, безуспешно пытаясь перестать смеяться. Лишь через долгую минуту, когда все наконец-то успокоились, веселые стражи наконец-то пояснили причину своей реакции. «Хорошая девчонка. Наши к ней часто обращаются за помощью. Кого исцелит бесплатно, кому артефакт какой-нибудь простенький сделает. Никому не отказывает, всем старается помочь. Вот только слышали мы от одного из наших старшин, что когда она пугается, то совсем дурной становится, щитами всех вокруг раскидает, дымом нагадит и бежит, не разбирая дороги. Это ему сам ректор рассказал, но мы-то думали, что шутит. А тут, гляди, правдой оказалось. По просьбе Захара Ирдаруса нас на усиление охраны квартала, где она живет, поставили. Все думали, чтобы ее наставника от всяких злодеев защищать, а на деле, наверное, чтобы от этой девчонки всяких дураков спасать». Стражники, в отличие от побитых ребят, эту шутку оценили и разразились новой порцией громкого смеха. После чего они, не прощаясь и тихо подхихикивая на ходу, развернулись и отправились обратно к месту своего патрулирования. «Эй, молодые! Вы там приберите за собой, а то мы попросим, чтобы ректор вас подметать улицы на пару деньков выгнал. Будете в следующий раз думать, прежде чем до кого-то домогаться». не оборачиваясь на ходу, приказал неудачникам старший патруля, после чего мужики вновь разразились смехом. «Слишком много внимания ректор уделяет этой девчонке. Она случайно не его внебрачная дочь?» Раздраженно проворчал Симон, глядя на помятую магическую карету и думая, как будет оправдываться за это перед отцом. Воображение заранее начинало рисовать крайне неприятные и, возможно, даже болезненные перспективы. «Вот же тварь!» «Хм. Предположение, конечно, интересное, но это вряд ли. Слишком уж у нее внешность деревенская. Но ты лучше перед ней извинись. На всякий случай», — предложил Вишат и хрипло рассмеялся, глядя вслед идущим по тихой ночной улице стражникам. «И других ребят с курса нужно предупредить, чтобы к ней не лезли. Ну ее, дурную, проблем не оберешься». Глава 48. Когда девчонок наконец-то выгнали из клиники, выдав документы о прохождении практики, они наградили себя за терпение целыми двумя днями отдыха. Правда, Сария бессовестно отлынивала от безделья и постоянно устраивала побеги в библиотеку, несмотря на возмущение и ворчание подруги. Ну а когда их перерыв наконец-то закончился, они решили не задерживаться в доме Живодаха и отправились в академию, дожидаться начала нового учебного года там. Индрис очень активно искала нового парня, в перерывах между охотой, все же осваивая порекомендованные техники медитации. Ну а Сария вновь взяла крайне высокий темп в освоении плетений, по большей степени напирая на слегка отставшую за время практики артефакторику. Она общалась с соседками по комнате, читала книги, помогала боевым магам с насыщением мышц, приставала к библиотекарю с расспросами о содержимом его вотчины, практиковалась в создании артефактов, ходила на полигон, чтобы отточить до идеала уже известные ей плетения, медитировала вместо сна и с нетерпением ждала возвращения своего наставника. Когда же наступил первый день нового учебного года, Академия вновь погрузилась в организационную суету. Ректор держал речь перед первокурсниками, радуясь тому, что их было набрано практически на треть больше, чем в прошлый раз. Наставники изучали списки своих новых подопечных, ну а те, кто участвовал в их поиске, просто радовались финалу своих разъездов и с нетерпением ждали окончания нужной приветственной церемонии. Большинство участвовавших в этом путешествии по городам и деревням довольно большой страны сразу отправились на долгожданный отдых или по каким-то своим делам. И лишь немногие, включая преподаватели артефакторики, остались в стенах академии для проведения вступительных уроков или согласования каких-то моментов с господином Ирдарусом. Живодах прибыл еще день назад и уже успел немного отдохнуть после долгого пути, но данный факт нисколько не улучшил его настроение и не добавил желания общаться с недавно копавшимися в земле крестьянскими детишками, теперь изъявляющими желание постичь тайны его профессии. Если бы неудобные и крайне выгодные госконтракты на создание артефактов, которые ему выбил ректор, он бы уже давно прекратил этот глупый фарс в виде игры в учителя для малолетних недоумков. Ну а пока ему через силу приходилось волочить этот груз и терпеть общение с ненавистными ему детишками. Вот и на этот раз, не горя желанием возиться с этой мелочью, он просто проигнорировал свою обязанность проводить молодых артефакторов до нужной аудитории и отправился туда один. При этом преподаватель искренне считал, что детишки должны проявлять смекалку и преодолевать хоть какие-то препятствия на пути к желаемым знаниям. Только вот ему было невдомёк, что Захар предвидел данную проблему и попросил пару ребят с пятого курса помочь брошенным первокурсникам добраться до своей вотчины. Но несмотря на прозорливость ректора, Линц Живодах все равно добрался до аудитории первым и, войдя в нее, со смесью разнообразных чувств, посмотрел на сидящую за самым ближайшим к кафедре столом Сарию. Несмотря на небольшую череду женщин, добровольно или не очень, скрашивающих его долгое путешествие, он все равно о ней не забыл и был рад увидеть ее вновь. Рад тому, что она еще не отказалась от своей глупой влюбленности и не нашла себе за лето нормального парня своего возраста. Такой поворот событий был не только приятен для мужского самолюбия, но и оставался довольно удобным, лишая лишней головной боли после близкого общения со столичными красавицами, имеющими недвусмысленные планы на довольно перспективного во всех отношениях мага. Эта же девчонка не требовала ничего, прося у него лишь помощи в поиске знаний и близости. Первое не отнимало много времени, а второе и вовсе приветствовалось, закрывая потребности обоих сторон в данном направлении жизни. «Здравствуй, Сария. Меня ждешь?» Увлекшаяся медитацией девушка поспешно вернулась в реальность и, увидев своего наставника, тепло улыбнулась ему. «Да, я вас дождалась. Я очень соскучилась». Встав из-за стола, девушка подошла к учителю и крепко-крепко его обняла. На это артефактор лишь самодовольно ухмыльнулся, а через несколько мгновений удивленно вздернул брови, почувствовал, как Сария начинает настойчиво вытягивать рубашку из его брюк. «Эй, красавица, ну не тут же!» Попытался ее остановить Линс в живодах, но когда девушка, уже расстегивая ремень, заявила нетерпеливая: «Я очень-очень соскучилась», а его сил не хватило, чтобы мягко отстранить от себя успевшую провести насыщение мышц девчонку, просто поддался ее решимости. Он вновь самодовольно улыбнулся, а затем уже сам притянул настойчивую ученицу к себе и впился в ее губы долгим поцелуем. Ну а через несколько наполненных страстью минут, когда процесс зашел уже слишком далеко и не предполагал остановок, незапертая дверь неожиданно открылась, и в аудиторию попытались войти. Благо, первыми шли ребята с пятого курса, и они организовали плотный затор прямо в проходе. Отвлекшийся от дела преподаватель махнул им рукой, прося покинуть помещение, и вновь вернулся вниманием к Сарии. Парни, конечно, удивились такому повороту событий, но потом быстро соориентировались и, понимающе кивнув, поспешили вытолкать любопытную молодежь обратно в коридор. Из мужской солидарности они решили постоять на входе и дать увлекшейся парочке время, и, испытывая растущее уважение, проторчали там практически полчаса, с некоторым молчаливым смущением слушая недвусмысленные звуки из аудитории и шепотки первокурсников. А потом им пришлось подождать еще минут пять, пока странная парочка не приведет себя и аудиторию в порядок. «Извиняюсь и спасибо», — тихо поблагодарила стоявших на страже парней, наконец-то вышедшая в коридор Сария и сильно-сильно краснея от смущения под многочисленными взглядами собравшихся учеников, уже не только первого курса, поспешила покинуть учебный корпус, оставляя после себя плотный шлейф из пересудов и обрастающих невероятными подробностями слухов. Неуверенно потоптавшись перед входом после долгой паузы, Сария наконец-то толкнула входную дверь и вошла внутрь. В небольшом помещении перед кабинетом ректора ее уже ждал листающий какую-то книгу наставник и чем-то недовольный секретарь. Последний, отвлекшись от работы, несколько раз ткнул острием карандаша в сторону следующей двери, недвусмысленно намекая на необходимость поторопиться, и вновь вернул свое внимание к лежащим перед ним документам. Нисколько не обеспокоенный, в отличие от девушки, преподаватель артефакторики, улыбнулся вошедшей и, небрежно кинув свое чтиво на столик, порывисто поднялся на ноги. Затем он подошел к Сарии и, взяв девчонку под руку, повел ее прямиком в кабинет главы академии. И даже после неласковой и излишне громкой встречи, которую им устроил Захар, он и не подумал убрать с лица свою иронично-самодовольную улыбку. «Да вы вообще обнаглели! Сношаются, где попало, словно животные! Превратили академию в какой-то дом свиданий!» Громко рычал ректор, направляя основную часть своего гнева на преподавателя артефакторики и распаляясь еще сильнее, видя, что этот наглец не осознает своей вины. «Недоумки!» Уже не удержавшись, ректор подхватил карандаш и метнул в наглеца, желая стереть его самодовольную ухмылку. Увы, но пищеинструмент ожидаемо не долетел до его лица, резко изменил траекторию, остановился перед лицом Сарии, а затем тихо хрустнул. И осыпался на ковер тремя или четырьмя кусками, после чего девчонка шагнула вперед и тихо попросила. «Пожалуйста, не ругайтесь, господин Эрдарус. Мой наставник тут ни при чем. Это я. Я очень соскучилась за 3 месяца, поэтому дождалась его в аудитории и... не смогла себя сдержать. Прошу меня извинить. Это был необдуманный и абсолютно безответственный с моей стороны порыв, но я очень-очень соскучилась». Просверлив глупую и смущенную до крайности девчонку взглядом несколько секунд, хозяин кабинета грохнул кулаком по столу и, не имея желания долго на нее злиться, наконец-то отпустил свой гнев. «Дура! От тебя такого я точно не ожидал!» «Извините, я просто не смогла удержать свое желание. Оно оказалось слишком сильным!» Вновь повинилась Сария, аллея щеками и смущенно глядя на носки своей обуви. «Говорю же, дура! Нашла в кого влюбиться! Мерзкая человеческая гниль! Ты его ждешь и терпишь, а он веселится в разъездах и насилует крестьянок! Мне уже доложили о его новых похождениях!» Острый взгляд в сторону так и не убравшего улыбки мужчины. Тот легко принял выпад ректора и, отвечая на эту претензию, лишь развел руками. «Искушение слишком велико, и я тоже не смог удержаться. Да и для крестьянок это будет подарком судьбы, если они забеременеют и родят одаренного ребенка. Или вы сами когда-то отказывались от инициативы совета, когда они едва ли не силой подкладывали под вас овдовевших столичных дам. Наследственность у вас, как у сильнейшего мага нашего государства, должна быть просто отменной. Я очень сильно сомневаюсь, что они отказались от желания использовать вас как племенного жеребца. Да и правила раздельного обучения ради того, чтобы детишки бесконтрольно любились по кустам и плодили новых магов, не я отменял. Не напомните мне, кто именно внес в совет и продавил данную идею?» Приняв ответный удар, ректор скрипнул зубами и отвел глаза, принимая свое поражение в данной словесной стычке, а затем сразу пошел в новую атаку, надеясь задеть противника через его подопечную. «Я хотя бы не брал их силой и не наносил увечий и не убивал. Видимо, твоя кобелиная мораль куда гибче и пластичнее моей». Тихо проговорил Захар и, переводя внимание на Сарию, спросил у нее: «Тебе приятно осознавать, что твой любимый мужчина спит с другими женщинами? Тебя это не злит?» «Вы ошибаетесь в своей оценке, господин ректор. Он не мой мужчина, а просто человек, который позволяет мне быть рядом с собой. Я нищая девушка из пограничья, которая не имеет никакого морального права выражать недовольство действиями опытного, состоявшегося в жизни мужчины, и что-то от него требовать. У меня может быть лишь надежда на близость с тем, кто мне нравится, и более ничего. Я и без того получаю куда больше того, на что надеялась, и точно не собираюсь приставать к дорогому мне человеку с глупой ревностью и какими-то претензиями». Прояснила ошибку ректора, уверенная в своих словах девушка, а затем вновь где-то потеряла свой блуждающий внутренний стержень и уперла взгляд в пол, не зная, как себя вести из-за сильного стыда. «Ха, какая правильная и разумная!» Усомнился в убежденности ученицы ректор и, уже не надеясь на чудо, вновь попытался достучаться до сознания девчонки. «Где только была твоя разумность, когда ты накинулась на своего дрожайшего наставника, словно голодная кошка на рыбу? Надеюсь, ты не настолько наивная и не думаешь, что сможешь легко отказаться от своей привязанности через 4 года?» Этот вопрос оказался слишком сложным, поэтому Линз Живодах, желая поддержать свою подопечную, вновь взял ее под руку и сам дал на него ответ. Мы вчера обсуждали данную проблему и пришли к одному простому решению. Я сам оплачу услуги господину Вартруну, чтобы он ментально подчистил воспоминания обо мне и убрал эту привязанность, чтобы она не мешала Сарии жить дальше. За прошедший год я тоже успел к ней привыкнуть, и, желая ей лишь добра, постараюсь, чтобы наше расставание стало как можно менее болезненным». «И что об этом думает сама девушка?» Сосредоточив свое внимание на бедовой ученице, спросил у той напрямую глава академии и получил от нее вполне ожидаемый ответ. «Это очень хороший вариант. Так я точно не стану цепляться за господина Живодаха и мешать ему жить, доводя ситуацию до абсурда или скандала, да и сама смогу свободно двигаться дальше, не оглядываясь назад и идя к своей цели. Ради этого я готова пройти через ментальное вмешательство в мою память». Твердо и вполне уверенно ответила Сария и, видимо, не чувствуя внутренних противоречий, легко выдержала давление чужого недовольного взгляда. «Говорю же, дура!» Раздраженно отмахнувшись от речи девушки, высказался герой последней войны, принимая свое окончательное поражение в этом споре. После чего несколько раз прокрутил непривычно давящее на палец кольцо и, наконец-то приняв решение, назначил этой парочке наказание. «Значит так. Я запрещаю Сарии покидать пределы Академии в учебные дни. Будет учиться сдерживать свои романтические порывы до тех пор, пока не сдаст зачеты по всем общеобразовательным предметам и по теории магии за второй курс. Это понятно?» «Да, я уже практически все выучила, так что, думаю, за 3 недели управлюсь», — сразу ответила девушка, при этом радуясь тому, что так легко отделалась. Она искренне считала, что решение ректора по их проступку окажется куда более суровым. Девчонка хотела еще раз извиниться перед главой академии за свою несдержанность и сразу попросить его организовать несколько зачетов и экзаменов, но, посмотрев на него, поняла, что внимание хозяина кабинета сосредоточено уже не на ней. «Ну а ты?» — проговорил он, грозно глядя на своего работника. «Переходя к другому делу, по которому я тебя вызвал, вспомни, в каком году с вашей веселой троицей на поиск одаренных отправился целитель Индар Шух. Это очень важно, и если сам не можешь вспомнить, то через глубокие ментальные процедуры первым пройдешь именно ты, а не Сария. Поэтому уж постарайся припомнить все детали того лета. Как я понимаю, наш загадочный убийца добрался и до этой вечно пьяной свиньи», уточнил Линс и, получив короткий подтверждающий кивок, глубоко задумался над вопросом. Использовав изученное вместе с Сарией ускорение мышления и добавив немного энергии жизни в мозг, он спешно протянул через память все детали той веселой поездки и лишь через несколько долгих минут наконец-то ответил на прозвучавший вопрос. 5-е лето после войны. 8 лет назад этот недоумок взял с собой 2 бочонка вина и практически все время был пьян. Ни разу не видел, чтобы он был трезв или хоть кого-то исцелял. Кратко описал картину той поездки артефактор и нехотя перешел к перечислению своих прегрешений. «Мы тогда тоже сильно наследили. Одну девчонку сами смогли подлечить, а другая женщина... нехорошо получилось. Но мы там договорились с ее матушкой и откупились от нее. Там практически моя зарплата за полгода была, так что она пообещала, что не будет сильно вонять. А потом... остальные поехали дальше, а я задержался у одной милой вдовушки почти на 2 недели. Очень хотела от меня ребенка, поэтому была покладистой и делала все, что я хотел. Я тоже постарался на славу, и когда уезжал от нее, она уже была беременной. Ну а когда наконец-то нагнал остальных... Сихай прикупил где-то самодельного пива и спал на сеновале в обнимку с Индаром. Ну а Пиус Милн проверял новую партию детей. Судя по виду, он маялся с сильного похмелья, но моему возвращению и помощи обрадовался. Но ничего необычного я не заметил. Да и потом про какие-то происшествия, случившиеся за время моего отсутствия, Они не рассказывали. Ну а больше ничего такого тем летом не было. В августе огромный наплыв детей случился, и у нас времени даже на отдых не оставалось, не говоря уже о чем-то другом. Линц еще немного подумал, пытаясь припомнить за поведением покойных товарищей что-то странное, но затем отрицательно покачал головой, давая понять, что ничего полезного больше сказать не сможет. «Обязательно вспомни, где она жила и как ее звали, а потом передай это дознавателю. Ну а во время следующей поисковой поездки заскочи к ней в гости и как-нибудь отблагодари за то, что еще жив». Порекомендовал своему непутевому преподавателю ректор и, задумчиво потеряв нос, наконец-то прояснил для него ситуацию. «По общим деталям дела и небольшому количеству обнаруженных следов можно с уверенностью сказать, что целителя убил тот же человек, который оборвал и жизни ваших товарищей. Ну а так как связь между жертвами очевидна, да и репутация у всех троих крайне далека от идеала, служба дознания расценивает данные убийства как спланированную месть. Ищейки на протяжении последних 2 месяцев пытались восстановить весь ваш путь. Только результаты они так и не добились. За 8 лет слишком много там успело поменяться, и теперь не то что следов. Даже людей сложно найти. Поэтому готовься». После такого предупреждения, уже давно ставшая натянутая улыбка и вовсе померкла, а на лице Живодаха появилась хорошо заметная напряженность. Видя это, ректор намеренно затянул паузу, и лишь когда преподаватель уже сам хотел уточнить, чего ему ждать, наконец-то закончил свою мысль. «Теперь за тобой с расстояния начнут присматривать дознаватели, усиленные боевым магом. А еще патрули в твоем районе будут увеличены втрое. И если в ближайшие 3-4 месяца ты останешься жив, то всем придется принять на веру послание убийцы о том, что он подался на север. А еще это сильно уменьшит просвет поиска следов в прошлом, ограничив его теми 2 неделями, пока ты жил с той вдовой». Захар развел руками, давая собеседнику понять, что ему больше нечего сказать по этому поводу, а затем переложил к себе поближе довольно толстую папку с какими-то документами, намекая на окончание этой беседы. Преподавателю формулировка «если останешься жив», конечно, сильно не понравилась, но он не стал ничего по этому поводу говорить или уточнять. У него тоже не было желания задерживаться в кабинете ректора, поэтому Линц Живодах лишь понимающе покивал и, даже не попрощавшись, поспешил покинуть помещение. Сария тоже дернулась пойти за ним следом, но остановила себя и, повернувшись к главе академии, вновь повинилась перед ним. «Господин Эрдарус, еще раз прошу прощения за вчерашнее. Впредь я постараюсь куда лучше сдерживать свои желания, чтобы не доставлять вам лишнее беспокойство». В конце своей речи девушка даже неловко поклонилась, выражая благодарность за столь легкое наказание. Ну а ректор, он лишь отмахнулся от ее слов и, изображая легкое раздражение, потребовал: «Иди уже, не мешай мне работать». Ну а после короткой паузы, когда девчонка зачем-то еще раз поклонилась и развернулась к выходу, кинул ей вслед уже куда мягче и спокойнее: «Когда все выучишь, сообщи мне. Я организую экзамены». Последние слова порадовали Сарию, и она едва ли не в припрыжку выбежала в главный коридор, а затем, не удержавшись, крепко обняла дожидающегося ее наставника. «Надеюсь, ты не хочешь повторить вчерашнее прямо под дверью ректора? Звучит, конечно, забавно, но лучше пока этого тигра не злить». «Да нет», — толкнув наставника в грудь и сильно-сильно смутившись, отказалась от такого предположения девушка. «Я просто радуюсь, что так легко отделалась. Выдвинутое требование даже не выглядело как наказание». «Ой, да ладно тебе. Нашла причину для радости. Это даже не наказание, а скорее осторожность. Он, наверное, просто не хотел рисковать хорошей ученицей и решил нас разделить, пока не уйдет гроза того, что убийца начнет охотиться и на меня. Только вот опять просчитался с твоим усердием и даже не предположил, что ты сможешь управиться за несколько недель». Погладив девчушку по голове, насмешливо озвучил он свои мысли по решению ректора. Возможность охоты на него, конечно, давила морально, но он пока не хотел об этом думать, решив оставить все эти неприятные мысли до возвращения домой. Ну а пока у него было время... «Слушай, в административном корпусе у меня есть свой личный кабинет, которым я практически никогда не пользуюсь. До следующего моего урока еще минут 40, поэтому не хочешь немного пошалить?» «Хочу», — практически не раздумывая ответила Сария, горящими от обожания глазами, глядя на своего учителя. Линс довольно улыбнулся, глядя на полную энтузиазма и сдерживаемой страсти девчонку, а потом кивнул ей, давая добро на их шальную затею и позволяя утянуть себя за руку в сторону главной лестницы. «Какая же ты нетерпеливая! И я тому только рад! Тоже успел сильно соскучиться по тебе!» Глава 49. «Плотнее работай! Плотнее! Боль у вас ослаблена, поэтому вам сейчас нужно научиться убирать из разума страх, подстраиваться под удар. В реальном бою от смерти защитят плотные щиты, и главной вашей задачей станет стремление задавить врага своим напором. Бейте как можно чаще, укрепляя свои кулаки или оружие магией. Чем выше скорость атаки, тем быстрее истощится чужая защита. Дальние атаки хороши лишь против незащищенной пехоты, а вот опытного мага, стоя на месте и просто закидывая его плетениями, вы не расковыряете. Поэтому, поняв, что ваш противник одаренный, сразу нужно использовать плотные щиты, усиливать оружие и идти в ближний бой. Лишь единицы могут под таким прессингом спокойно формировать сложные плетения для обновления своих щитов. Ну а слабые выпады можно и перетерпеть. Главное на каждую атаку отвечать тремя своими и быстрее противника истощать защиту. Такая тактика просто прекрасно зарекомендовала себя на последней войне, и наши соседи тоже начали брать ее на вооружение. Поэтому вам нужно быть сильнее, выносливее, точнее и, главное, быстрее них. А чтобы этого добиться, вам нужно не бояться летящего в лицо кулака. Страх лишь отнимает у вас время и приведет к гибели при стычке с равным противником. Не отвлекайтесь на чужие выпады. Старайтесь бить в одну точку, создавая области перерасхода силы в защитных плетениях. Давите на врага всей своей сущностью, не позволяя ему даже задуматься о плетениях. Атакуйте как можно чаще, и тогда вы точно выйдете из схватки победителями. И даже если ваша защита истощилась быстрее, все равно не отвлекайтесь на страх и продолжайте атаковать на пределе своего тела. Если испуганно остановитесь, то точно погибнете. А если продолжите бить, то сильно увеличите свои шансы на выживание. Бейте до последнего вздоха, и когда победите, целители сделают все, чтобы вернуть вас к жизни. Рассказывал Ник Токалис, прохаживаясь по арене и с довольной улыбкой наблюдая за остервенело избивающими друг друга учениками второго курса. Какие-то пары уже закончили свой бой и по возможности шли к жаждущим практике целителям. Ну а кто-то еще продолжал махать кулаками, показывая чудеса выдержки и выносливости. «Запомните, страха больше нет. Он равносилен вашей смерти. Поэтому идите вперед до конца. Бейте чаще и работайте как можно плотнее, не позволяя врагу даже думать о магии. Да, это похоже на яростную деревенскую драку, но неважно, какими путями идти к победе. Главное лишь, чтобы эта тропа была самой короткой и сберегла вам жизнь. Ну а практически все полученные раны могут убрать наши лекари». Вот на ногах осталось всего двое, и мастер боя замолчал, внимательно наблюдая за последней схваткой и не без удовольствия отмечая их ярость боя и самоотдачу. Полминуты ожидания, и вот они тоже падают на землю без сил, обильно истекая кровью из многочисленных ран, а к ним уже бегут практически сразу 5 освободившихся целителей, готовясь общими усилиями вернуть бойцов в нормальное состояние. «Лития молодец! Явно проигрывала, но все равно держалась до самого конца. Так и нужно. Волс тоже красавец. Скорость выше всех похвал. отметил последнюю пару учитель боя и отошел в сторону, чтобы не мешаться под ногами у жаждущих живой практики лекарей. «Остальные тоже молодцы. Не у всех пока получается отказаться от своего страха, но это дело практики. Человек — крайне гибкое в ментальном плане существо, которое после долгого повторения одного и того же может привыкнуть практически ко всему, даже к боли и опасности близкой смерти. К сожалению, недавно приходилось доходить до этого навыка самим, в настоящем сражении, во время войны, когда опасность была так же близка, как и земля под вашей спиной. Мы выживали в настоящих сражениях, после каждой победы или поражения становясь немного сильнее, хитрее, живучее. Это был слишком опасный и кровавый опыт, которому вы, к счастью, не можете прикоснуться. Но это не значит, что вам не нужно стремиться к идеалу, если в мирное время он кажется недостижимым. Практика. Огромное количество практики и железная воля – вот что сможет выковать из вас новую элиту нашей армии. Поэтому, пока Сария имеет возможность и время, чтобы нам помогать, нужно пользоваться моментом и идти к совершенству, не щадя себя и своих сил. Так что у вас еще 10 минут на отдых, а потом сразу на новый заход». Услышав свое имя, девушка нехотя оторвалась от книги, описывающей принципы создания многоразовых артефактов, и остановила беспорядочный полет деревянных заготовок, после чего сложила это все на скамью и пошла помогать страдальцам. Целители уже заканчивали латать будущих боевых магов и даже с некоторой завистью наблюдали за тем, как та, кто не является лекарем, ставит на ноги невероятно уставших людей, используя крайне сложный в освоении навык. Она останавливалась у каждого не более чем на 10 секунд, и они тут же возвращали свою былую бодрость, пылая желанием продолжить непростую тренировку. Задержалась чуть дольше Сария лишь рядом с Литией и ее парнем Волсом. Далеко не красавец, но боевая соседка никогда не была падкой на внешние атрибуты. В отличие от Индрис, она искала себе не мальчика для веселья, а надежного боевого товарища, с которым было бы приятно и на тренировку ходить, и в отчаянном бою насмерть стоять. И этот упорный малый, видимо, идеально подходил под ее необычные критерии женского интереса. Сария видела, что это не минутная привязанность и не блажь подруги, а лишь набирающая силу крепкая связь. Поэтому не отказала ей в небольшой просьбе и на протяжении последнего месяца от начала Нового года довольно активно и плотно обрабатывала их обоих энергией жизни. Насыщение мышц, суставов, позвоночника и мозга. Укрепление костей и кожи, улучшение памяти, скорости реакции и мышления. Большая часть этих процедур была им не так уж и сильно нужна, но так как Сарии это было не так уж и сложно, она использовала все, что можно, усиливая парочку до предела, и все равно не тратя на все процедуры и более минуты. Учитель магического боя, конечно, замечал эти лишние манипуляции, и, понимая, что этой парочке по дружбе достается сильно больше, чем остальным, не разбивал их дуэт и заставлял тренироваться лишь друг с другом, чтобы менее ярко демонстрировать их преимущества над другими ребятами со второго курса и наглядно давать им стимул работать еще больше в погоне за теми, кто ушел чуть дальше них. Он, конечно, мог бы попросить Сарию помочь также и другим, но, видя, как она работает на износ, едва ли не каждый день сдавая какие-то зачеты и одновременно осваивая целительство, артефакторику и немного боевую магию, учитель просто не решился нагружать ее еще и этой мелочью. Она и так делала слишком многое для ребят со второго курса. Да и выглядела девушка в последнее время не очень здоровой, явно игнорируя отдых в угоду скорости обучения. «Ну что, все восстановились?» Обводя взглядом вновь рвущуюся в бой молодежь, спросил учитель магического боя и, дождавшись согласного гула, довольно кивнул. «Отлично! Все успели остыть, пока валялись на земле, так что сначала пробегите два круга по полигону, чтобы разогреться, а потом сразу спарринг теми же парами. Бегом!» Последняя команда сильно запоздала, так как большинство, даже не дослушав его, уже отправилось на первый круг, горя желанием поскорее продолжить тренировку. В ожидании новых травм целители вернулись на скамьи для отдыха и к своим прежним занятиям. Кто-то продолжил прерванную карточную игру, один просто ушел, а большинство затеяло какое-то активное обсуждение жестикуляцией руками и громким смехом. И опять лишь Сария, не желая тратить ни минуты впустую, привычно закрутила вокруг себя целый рой из деревянных заготовок и, сев поудобнее, погрузилась в глубокую медитацию. С магической энергией у нее проблем не должно было быть, поэтому можно было с уверенностью предположить, что она решила еще немного улучшить свой контроль силы или как-то иначе усилить свой магический потенциал. Понаблюдав за беспорядочным мельтешением деревянных сфер и кубиков вокруг неподвижно сидящей девушки, учитель вернул свое внимание к уже завершающим второй круг ребятам. Лития и Велс прибежали первыми и, практически не останавливаясь, тут же схватились в ожесточенном кулачном бою, не обращая внимания на ослабленную боль и будто бы на время забыв, что они парочка. Помня об укреплении костей и кожи, они били друг друга без пощады, стараясь нанести максимальный вред и полностью вкладываясь в каждый удар. Некоторые целительницы опасливо поглядывали на разошедшихся не на шутку бойцов и, кажется, уже готовились броситься на спасение кого-нибудь из них. Мастер магического боя тоже шагнул в их сторону, желая получше проконтролировать эту опасную пару, но практически сразу остановился и обернулся на голос. «Господин Такалис, вы все еще тут? Не понимаю, зачем уделять столько внимания вчерашним первокурсникам? Вы уже часа четыре с ними возитесь. Другие курсы тоже хотят тренироваться. Пожалуйста, уделите и нам свое внимание». Требовательно обратился к наставнику парень лет 20 на вид. Невероятно красивый и в то же время отвратительно надменный. Дети уже несуществующей аристократии не забыли своей гордыни и даже после упразднения монархии и установления власти совета продолжали себя вести словно элита общества. Увы, но такие высокородные семьи оставили при себе немалый капитал и продолжали попытки влиять на развитие страны, при этом никак не желая понять, что они уравнялись с зажиточными торговцами. Представители бывшей аристократии ни под каким предлогом не пускали в совет и жестоко пресекали все попытки возродить монархию. Но эти гордецы, невзирая на неудачи, продолжали мутить воду в стране, видимо, надеясь на какое-то чудо и возвращение былых времен. Видимо, должно было смениться несколько поколений перед тем, как они наконец-то отринут свое прошлое и смирятся с падением порочной власти монархов. «Здравствуй, Исман. Во-первых, измени свой тон и постарайся обращаться ко мне не как к своему лакею. А во-вторых, после окончания занятий я свободен как ветер и могу тратить свое личное время на то, что хочу сам, и ты не можешь от меня что-то требовать. Хочешь тренироваться? Тренируйся сам. Я не собираюсь тебе мешать в этом славном начинании». Не скрывая своей неприязни к наглому сыночку аристократа, высказал свою позицию мужчина и, отвернувшись, принялся присматривать за ведущими свои непростые бои учениками. К сожалению, благородный не понял прямого намека идти прочь и, встав по правую руку от учителя, тоже решил понаблюдать за тренировкой второкурсников. И вполне ожидаемо после полуминуты молчания выдал свое экспертное и никому не нужное мнение. «Глупая потасовка деревенщины. Как по мне, бой без магии — это какая-то невероятная глупость и пустая трата времени. Не понимаю, зачем вы возитесь с этими недоумками. Куда приятнее и интереснее работать с теми, кто рвет жилы на тренировках и выкладывается за двоих ради своего развития и будущего. Поэтому практически все эти ребята попадут в элитные отряды нашей армии. А ты сгниешь в десятниках столичной стражи, даже не надеясь на что-то иное». Кажется, даже слишком честно ответил на вопрос парня Ник и, не давая ему разразиться очередной порцией вони, закончил свою мысль. «Практически все эти ребята по своей силе на уровне третьего курса, а некоторые уже скоро нагонят и тебя на твоем четвертом. Поэтому к концу обучения я успею вложить в них куда больше, чем в тебя, и вывести их на свой уровень понимания боя», — пояснил он. И практически сразу пожалел о том, что сказал лишнего, и наверняка зацепил гордость этого благородного недоумка. Из-за чего тот наверняка захочет испытать свои силы и поломает всю тренировку. «Ну надо же! Деревенщины решили выбиться в люди!» — усмехнулся парень уже с куда большим интересом, глядя на избивающих друг друга второкурсников. «Уж извините за недоверие, но теперь я точно не уйду, пока не проверю ваши слова. Господин Токалис, укажите на того, кто, как вы сказали, сильнее всех рвет свои жилы на тренировках. Я лично проверю, насколько сильно он приблизился к моему уровню». Скепсис из молодого представителя бывшей аристократии так и сочился. Исман явно настроился на хороший бой и не собирался уходить, не переломав ноги какому-нибудь выскочке из низов. Вот только его ожидал довольно неожиданный поворот. У тренера по магическому бою в голове уже сформировался один хитрый план, и он просто подтолкнул наглеца в начинающий раскрываться капкан. «Ну, если ставить вопрос именно так, то самой настойчивой в обучении будет вон та медитирующая девушка. Правда, она совсем не боец и больше делает упор на целительство и артефакторику. Хотя тебе и ее бы наверняка хватило. А если подробнее?» Сосредотачивая свое внимание скорее не на девчонке, а на ее груди, уточнил этот наглец. При этом он усиленно пытался припомнить, где мог ее уже видеть. Девицы с такой необычной фигурой ему не часто встречались, поэтому он довольно быстро вспомнил глупую ситуацию с турнира и дослушивал пояснение учителя уже с кривой насмешливой ухмылкой. «Она отточила одно слабое атакующее плетение просто до безумного совершенства и тратит на его формирование доли секунды. А если еще и разгонится, как я уже не раз говорил, скорость атаки в реальном бою — это самое главное. Чем чаще ты атакуешь, тем быстрее истощаются щиты противника. Ну а учитывая, с какой частотой она бьет, ни один щит долго не продержится. Правда, в реальном бою ни на дуэли противник не станет стоять. А перетерпев легкое ошеломление от такого необычного стиля боя, сразу начнет маневрировать и бить в ответ. Так что...» Учитель демонстративно развел руками, делая вид, что ничего не может поделать с этой странной девицей, при этом мысленно потирая руки и наблюдая за тем, как рогатая дичь идет прямо в ловушку. «Я видел, с какой скоростью она создает щиты. Значит, и атакует так же быстро. За прошедшее с турнира время она стала еще быстрее. Так что...» Коротко заверил потомка аристократов мастер боя и, сделав вид, что к нему внезапно пришла хорошая идея, воскликнул. «О, а хочешь пари? Если, стоя на месте и обновляя любые щиты, продержишься под атаками Сарии, ну, скажем, больше минуты, то я оставлю второй курс без своего внимания и целый месяц буду тренировать тебя лично по 5 часов в день. Как тебе такая идея?» «Слишком уверены в моем поражении. Значит, я чего-то не знаю или не понимаю?» Довольно прозорливо заметил Исман и все равно сунул ногу в капкан. «Давайте тогда изменим условия. Нужно продержаться всего 20 секунд, а тренировать будете 2 месяца и весь 4-й курс. 20 секунд. Разгонится секунд за 8-10, а потом...» Задумчиво проговорил Ник Токалис, на самом деле размышляя над вопросом, подтянет ли девчонка такое или нет. А в конечном итоге, решив, что точно сможет, махнул рукой и согласился на новые условия. «Ладно, если что, накидаю им план занятия, а там пусть сами работают как могут. Не всегда же я их буду гонять». И, бросив наглому аристократику свое: «Жди, сейчас организую», сразу направился к Сарии, не давая ему времени лишний раз подумать и изменить условия. Несмотря на расстояние и медитацию, учитель отчего-то был полностью уверен в том, что она слышала весь разговор. Поэтому, встав рядом с ней, он не стал ничего объяснять и просто спросил напрямую. «Сколько времени тебе нужно для вхождения в поток?» 2 секунды при предельном ускорении мышления. Не открывая глаз, ответила девчонка, начиная замедлять полет заготовок и по одной укладывая их на скамью. «Ты с этим уже освоилась?» «Неплохо. Очень неплохо!» Стараясь скрывать свою улыбку, довольно покивал Ник, а затем задал Сарии самый главный вопрос. «Если, как мне недавно показывала, разделишь сознание и войдешь в поток, успеешь пробиться через его щиты за 20 секунд?» «Не знаю. Мне неизвестна энергоемкость высших защитных плетений, поэтому не могу рассчитать время». «Ой, да забудь ты про высшее!» — пренебрежительно отмахнулся мужчина. «Он только начал их осваивать, и пользоваться ими точно не будет, так что считай по среднему объему защитных плетений 3-го курса. Максимум 5 щитов в начале и еще 3 обновления». Описал диспозицию он и уже через пару мгновений получил итог ее расчетов. Сария наконец-то открыла глаза и, посмотрев на учителя магического боя, коротко кивнула. «От 9 до 14 секунд. И это без ускорения снарядов». «А если...» Стараясь ничем не выдать своей радости от возможности поставить на место этого наглеца, уточнил учитель. «От 3 до 8. Зависит от степени разгона, но это сложно. Слишком много одновременных действий, требующих полный контроль. Боюсь, с ускорением пока не потяну». «Ох ты ж! Тогда давай без ускорения!» Едва не выругался мужчина, услышав такие цифры, и потер лоб, изображая сильную досаду. «Боюсь представить, на что ты будешь способна к 5-му курсу. Достигну предела ускорения уже к концу этого курса и, спроси, перейду на каменную стрелу». Сразу же озвучила свои планы и расчеты девчонка и, закончив складывать деревянные заготовки, сразу поднялась на ноги. «Давайте сначала восполню жизненные силы ребятам, а потом уже перейдем к вашему пари. И подготовьте пока какую-то сильную купольную защиту для меня. Вдруг он сорвется и решит ударить в ответ». «Понял». Быстрый взгляд в сторону лежащих на земле 2-курсников, над которыми уже работали целители, и вот так Алис уже принимает решение превратить эту ситуацию в наглядный урок. Предупредив Исмана, что придется немного подождать, он тут же начал организовывать сцену для грядущего представления. Попросил парней-исцелителей помочь с подсчетом времени, дождался, пока Сария закончит со своим целительским делом, собрал всех присутствующих учеников в одном месте и для безопасности прикрыл их одним большим щитом и лишь после этого принялся озвучивать пояснения. «Я уже много раз говорил вам об этом, но теперь покажу наглядно, почему в бою очень важна скорость атаки. Ситуация, конечно, не тепличная и с реальным сражением никак не связанная, но итог в любом случае будет крайне показательным. Поэтому смотрите и учитесь в мирное время, вместо того, чтобы идти к тому же знанию во время смертельного боя». Закончив свою короткую речь, учитель повел Сарию и Исмана к центру тренировочного поля, расставил их на нужном расстоянии и попросил для парня диспозицию. «Я попросил ее, чтобы она атаковала тебя не 20 секунд, а пока не собьет все щиты, так что старайся изо всех сил и держись до конца. Чем дольше простоишь, тем показательнее будет урок. И не беспокойся ни о чем, когда твои щиты слетят, я сразу поставлю между вами большую стену воздуха. Да и целители у нас тут есть. Подлатают, если все же зацепит прощой. В целом, я должен успеть среагировать, но... Да все это понятно». Отмахнулся от слов преподавателя магического боя Исман и, неаристократично ткнув пальцем в сторону своей оппонентки, поинтересовался. «Лучше объясните, что она делает, как она вообще будет атаковать, не видя меня?» Вопрос был вполне резонный, так как Сария, продавив грунт каким-то строительным плетением и создав небольшую воронку, уже легла в это углубление и свернулась там словно котенок, скрывшись от взгляда всех присутствующих на полигоне людей. Она панически боится вступать в бой. Поэтому и... вот. Других пояснений у меня нет. Сам порой не понимаю эту девчонку. Даже не нашелся с ответом Ник. Ну а зрение ей ни к чему. Она постоянно использует чувство жизни, поэтому будет бить не глядя. Примерно по твоему направлению. Поэтому я зрителей и защитил, а то вдруг полетит куда-то в сторону. Каменной прощой, конечно, не убьешь, но рисковать все равно не хочется. Все понятно, отмахнулся от слов учителя, уже уставший ждать Исман, и настойчиво попросил: начинайте уже наконец! Хочется поскорее победить в этом глупом пари и вернуться к тренировке. Трачу тут свое время впустую. Ладно, сейчас все будет. Принял пожелание обреченного на поражение парня мастер магического боя и, отойдя немного в сторону, громко объявил: «Приготовились! И... начали!» В первый миг ничего не произошло. Выстроивший перед собой сразу 4 щита Исман даже успел удивленно-насмешливо вскинуть правую бровь. А в следующую секунду на него обрушился целый шквал из небольших камней. Разделив сознание, Сария создала не 4, а сразу 12 снарядов, и это лишь в самом начале своей атаки. С каждым мгновением ее скорость возрастала, и она успевала за каждую секунду делать даже не 2-3, а целых 4 атаки, превращая ситуацию на полигоне в странное подобие горизонтального града. Конечно, не все снаряды летели в цель, но даже того, что прилетало растерявшемуся парню, хватало с головой. Он, конечно, пытался вливать силу и стремительно истощающиеся щиты и создавал новые, но всего этого было катастрофически мало для того, чтобы выстоять под таким безумным напором. Первая, вторая, четвертая, седьмая секунда. Последняя защита пала так быстро, что даже готовый к этому учитель не успел на это среагировать, и наивного мальчика с гордостью аристократа снесло, словно корабельным залпом картечи, из почти полусотни небольших камней. «Сария, стой!» — прокричал мужчина, с легкой опаской чувствуя, как сила начинает стремительно утекать уже из его щита. «Целители сюда!» К счастью, ничего серьезного не случилось. Проща, скорее являясь атакой останавливающего типа, не могла нанести опасных травм. Да и расстояние между противником было приличным, поэтому ситуация оказалась не такой уж и опасной, как показалось в самые первые секунды. Целители довольно быстро залечили все синяки и несколько переломов молодого неаристократа, а прекратившая сыпать камнями Сария сама подняла его на ноги порцией жизненной силы. После чего, ведший отчет, парень сообщил, что с начала короткого боя прошло 17 секунд, умолчав о том, что засчитал и те несколько мгновений промедления, после чего Исман, признав свое поражение, покинул полигон, пообещав, что больше не будет мешать учителю и что-то от него требовать. «И какой мы должны были вынести урок из этого представления?» — с легкой насмешкой уточнил у учителя Волс, когда ученики вновь собрались в одном месте, и Такалис взял небольшую паузу, чтобы все могли остудить свои эмоции и успокоиться. «Да, если честно, не знаю. Успел уже немного запутаться за эти 17 секунд», — решил ответить шуткой мужчина, пуская череду смешков по группе учеников из молодых боевых магов и целителей. «Попробуйте сами додумать, какая там должна была быть мораль. Лично у меня больше нет желания думать о чем-то более сложном, чем о скорости атаки». «Я знаю!» Едва ли не подскакивая с земли, весело воскликнула Лития, и когда общее внимание сосредоточилось на ней, сразу озвучила свою мудрую мысль. «Освоила это правило еще в прошлом году. Не пугайте Сарию, и все у вас будет замечательно». На этот раз смех был куда громче, а веселье длилось дольше, и лишь медитирующая на скамейке девушка делала вид, что ничего не слышит. Вот только едва заметная улыбка легко раскрывала ее маленькую наивную ложь. «Мы закончили тренировку. Ты как, в комнату пойдешь? Или тут останешься?» Не боясь того, что летающие деревяшки заденут ее, Лития подошла к подруге и практически упала рядом с ней на скамью. Погруженная в медитацию девчонка недовольно поморщилась из-за встряски, но, не став лишний раз ворчать по пустякам, просто промолчала и, достав из кармана тканный мешок, принялась без спешки убирать в него заготовки. «Зад уже плоским стал от этой скамьи, так что лучше в комнату, на свою кроватку. Вытяну ноги и...» «Устала», — сказала в конце невпопад Сария и потянулась. Ну а соседка, в какую уже за последние дни раз, подметила странную бледность и вялость подруги, что было довольно удивительно, если учитывать ее необычные навыки. «Когда успела-то? Весь день сегодня с книгой сидишь и медитируешь. Одного парня побила и сразу умудрилась устать». Помахав своему молодому человеку, тоже, видимо, идущему отдыхать, спросила боевая девушка, скрывая за насмешкой свое легкое беспокойство. «Да я не сегодня, а в целом. Просто сильно переоценила себя. С этими зачетами, устными и практическими экзаменами и боданием с этой упрямой Далькорн. А еще хотела недели за три управиться. Тут едва в месяц уложилась. Устала так, что даже восполнение уже не помогает. Кажется, даже объем резерва жизненных сил убавился, хотя должен наоборот увеличиваться из-за постоянной практики. Не знаю». Сария вяло махнула рукой, отгоняя от себя все неприятные мысли, и поднялась на ноги. «Пошли в общежитие. Там буду заучивать всякую общеобразовательную чушь хотя бы в комфорте». «А может, просто сделаешь перерывы и отдохнешь? Никуда от тебя эта учеба не убежит, а немного перевести дух тебе точно будет полезно». «Да нет, еще немного осталось потерпеть». Сразу отказалась от вполне разумного предложения девчонка и пояснила свои мотивы для недовольно нахмурившейся Литии. «Осталось сдать всего два зачета. Всего два. И тогда ректор разрешит мне покинуть академию и учиться, как хочется. Сделаю все, что нужно, и послезавтра точно сбегу отсюда к наставнику. И там уже нормально отдохну. Три дня не буду выбираться из кровати». Дала себе громкое и неисполнимое обещание девушка, после чего вновь вяло махнула рукой, устремляясь в сторону общежития. Глядя в спину подруги, Лития неодобрительно покачала головой, а затем просто нагнала ее, подхватила и закинула на шею словно большой лисий воротник, какие часто носят северяне. «Эй, ты чего делаешь? Ой, да не пищи ты! Сделаю тебе одолжение и дотащу до нашей комнаты. А ты взамен сходишь к старшим целителям и попросишь их проверить тебя диагностическими плетениями. Вдруг у тебя не от усталости, а от какой-нибудь болезни жизненный резерв уменьшился. Нужно обязательно проверить». Сария что-то недовольно проворчала, но пытаться слезть с чужой шеи все же не стала. Как, впрочем, и что-то обещать. Она немного помолчала, глядя на проплывающую внизу землю и раздумывая над словами Литии, и лишь когда они уже подходили к общежитию, наконец-то озвучила свое решение. «Да ну их в бездну, этих целителей! Далькорн, видимо, настроила их против меня, и теперь там все смотрят на нас с Индри, словно... Тьфу! Лучше отвлекусь от книг и освою пару диагностических плетений, и то будет больше пользы». «Ну, как хочешь. Главное, проверься. Вдруг и правда что-то серьезное. Вновь попросила Лития, уже не пытаясь скрывать своего беспокойства. И лишь получив в ответ согласное «угу», все же позволила себе немного успокоиться. Дальнейший путь они проделали в молчании, размышляя о чем-то своем. Лития вспоминала прошедшую тренировку и поцелуй Симона. Ну а Сария... Она с подзабытым за прошедший месяц азартом размышляла, какое бы диагностическое плетение выбрать для освоения и от чего будет больше пользы. Выбор был велик и заранее интересен девушке. Глава 50. «Странная поза для медитации», — с ироничной усмешкой заметил Живодах, входя в спальню. Мужчина отпил горячего травяного отвара и, несмотря на затянувшееся едва ли не на полдня время любовных утех, с недвусмысленным интересом посмотрел на раскинувшуюся на огромной кровати обнаженную девицу. Она лежала с закрытыми глазами в позе морской звезды, невольно вкладывая в голову своего наставника интересные мысли. Мужчина, вновь поддавшись своей бесконечной похоти, сделал еще один глоток отвара, состыковал чашку с блюдечком, поставил напиток на ближайшую полку с цветком и замер на полпути к кровати, наткнувшись на взгляд неожиданно открывшей глаза девушки. Отчего-то чувствуя какую-то глупую неловкость, словно застуканный за какой-то шалостью ребенок, он сделал еще один шаг вперед и вместо того, чтобы нырнуть в кровать, просто подхватил лежавшую на прикроватной тумбе утреннюю газету и направился обратно к парящей чашке травяного напитка. «Я не медитирую», — бросила мужчине вслед Сария и, нерешительно помедлив, все же дала дополнительные пояснения. «Просто прочитала в одной книге, что в такой позе проще проводить самодиагностику. Если честно, не заметила никакой разницы между положением стоя или сидя, но это не важно. Главное, что я все же нашла причину своего недомогания и сейчас уже несколько раз перепроверила его источник». «Всё-таки какая-то болезнь?» С непривычным для себя легким беспокойством уточнил мужчина, на время забыв про свой напиток и глядя на подопечную. Нет, он не боялся за ее здоровье, так как клиника находилась всего в 5 кварталах от дома, и обретающиеся там маги могли исцелить практически любой недуг. Линц куда сильнее опасался гнева ректора, если у девчонки случится какое-то осложнение, и он об этом узнает. Проблем это могло принести более чем много. «Болезнь? Наверное, с какой-то точки зрения это можно назвать и так», — задумчиво проговорила Сария и, видимо, не желая томить собеседника ожиданием, сразу пояснила свою мысль. «Я искала причину уменьшения своего резерва жизненной силы и практически сразу нашла некий отток. После долгой диагностики стало понятно, что тратящие жизненную энергию плетения, улучшения памяти и скорости мышления — вступили в конфликт с какими-то органами и усилили общий отток. Мне ночью пришлось освоить еще одно плетение, и несколько часов назад я наконец-то смогла определить источник проблем. Сейчас еще раз перепроверила и... как бы это сказать?» Девушка в нерешительности замолчала на несколько секунд, а потом, будто ныряя в воду с головой, сказала как есть. «В общем... оказалось, что дисбаланс в мою энергетическую систему вносит начинающий развиваться плод. Точно не могу сказать, но примерно 4-5 неделя». Линц Живодах каким-то чудом не подавился напитком и удержал нейтральное выражение лица. Хотя его выдержка и самоконтроль не отменяли того факта, что внутренне он очень сильно напрягся и начал спешно просчитывать дальнейшие варианты развития этого проблемного диалога. Заодно он пересчитал дни и пришел к неутешительному выводу. «В первый учебный день?» «Да. В тот день я потеряла голову, совсем ни о чем не думала, да и про плетение очищения малой жизни вспомнила лишь часа через полтора. Судя по всему, этого времени хватило, чтобы...» Не договорив, видимо, вспомнив, как на нее смотрели те ученики возле аудитории артефакторики, Сария сильно смутилась, густо покраснела и отвернулась лицом к стене. «Понятно», — принял объяснение мужчина и, испытывая растущее в силе подозрение в том, что это все было проделано девчонкой намеренно, поспешил задать самый главный вопрос. «И что ты думаешь об этой ситуации в целом?» «Думаю, что это все крайне несвоевременно. Я понимаю, что вы очень занятой человек, и вам точно не нужны эти проблемы и лишнее беспокойство. Да и я сама на ближайшие лет 9 ничего подобного не планировала. Ребенок станет для меня большой помехой в учебе и во время государственной отработки. Только вот...» Линс вновь напрягся, предчувствуя приближение какого-то неприятного «но». И лишь услышав следующие слова девушки, позволил себе облегченно выдохнуть. «Я не хочу оставлять этого ребенка, но вы сами должны понимать, что знание о нем не должно выйти за пределы этой комнаты». «Уж поверь, я понимаю это даже лучше, чем ты. У меня нет ни малейшего желания 10 лет сидеть в тюрьме за убиение нерожденного магически одаренного ребенка. Судя по тому, что плод уже начал тянуть из себя жизненную и магическую силы, магом он бы стал наверняка. Поэтому ты правильно делаешь, что в первую очередь думаешь о сохранении данного знания». Поставив чашку на столик, мужчина сел на край кровати и взял свою ученицу за оказавшуюся холодную руку. И нет, это был не жест близости и заботы. Живодах, так же, как и отстраненный дознаватель, хотел получить как можно более плотный контакт с девчонкой, чтобы при помощи ментального плетения определить степень ее искренности. «Ладно, красавица, как будем решать нашу маленькую проблему? У меня есть один хороший знакомый, который...» «Нет! Нет, нет!» Слишком категорично и громко отказалась Сария от этого предложения, ударяя своего мужчину сильной вспышкой страха и ментальным эхом. Артефактор не без труда сдержал этот внезапный эмоциональный выпад и, не выпустив ее руки, дождался пояснения. «Я не хочу, чтобы об этом узнал кто-то, кроме нас двоих. Поэтому нет. Никаких знакомых». «Ладно, ладно, я понял. Об этом будем знать только мы с тобой». Пошел на попятную мужчина, чувствуя сильную тревогу и страх ученицы. Данная ситуация давила на нее так же сильно и даже еще сильнее. И это он смог почувствовать и понять лишь когда хлебнул ее эмоции полной ложкой. «Тогда я освою плетение умерщвления плода и...» «Нет, я должна это сделать сама. Это будет моим наказанием за глупость, страх и решимость». Невероятная смесь эмоций, которая просто поразила Живодаха и в очередной уже за прошедший год раз вызвала уважение к этой несгибаемой и целеустремленной девчонке. Поэтому, видимо, на волне их общих эмоций он решил ей довериться в этом деле и отпустил уже ставшую теплой ладонь, после чего просто спросил у Сарии в лоб. «Как планируешь действовать и что тебе будет нужно?» «Так...» Задумалась ненадолго девушка. «Найдите, пожалуйста, три запрещенных плетения. Умерщвление плода, разжижение плоти и малая версия полного отрицания. Я не хочу создавать вам проблемы и оставлять лишние следы в этом доме, поэтому сделаю все в более насыщенном магической энергии месте. Я найду и куплю для тебя копии этих плетений, но, надеюсь, ты не отправишься вместе с ними в академию». «Ну, конечно же, нет». Даже с некоторой обидой в голосе воскликнула девушка, недовольная такой низкой оценкой ее умственных способностей. «Я сначала все заучу, и лишь потом перееду на некоторое время в академию. Мне понадобится 2-3 дня, чтобы полностью очистить себя и убрать следы. Буду делать все днем, во время лекций, чтобы точно не пересечься со своими соседками по комнате. Скажу им, что мы с вами немного поссорились, и задержусь в академии на неделю, чтобы избавиться от любых подозрений и несколько раз все перепроверить. А потом скажу, что мы помирились, и сразу вернусь обратно». Описала свои будущие шаги Сария и поинтересовалась мнением о своем плане. «Звучит отлично. Тогда я тоже поизображаю обиду и пару дней поделаю вид, что не замечаю тебя». Одобрил идею девушки наставник, внося простенькие творческие коррективы. «А через неделю можно будет опять немного пошалить в академии, чтобы это кто-то заметил». «Нет, нет, нет, нет». Тут же отказалась от этого предложения ученица. «Я со стыда умру, если придется опять оправдываться перед ректором. Мне и прошлого раза хватило с лихвой». «Ладно, тогда хватит и пары поцелуев у всех на виду». «Давайте лучше несколько авансом и прямо сейчас». От такого предложения мужчина, конечно же, отказываться не стал. Да и на поцелуях тоже не остановился. замещая похотью все дурные мысли, они в очередной уже за этот день раз слились воедино, заливая смрадное болото недавних тревог жарким пламенем своей страсти. Глава 51. «Лития, подожди!» Нагнав и подхватив идущую в сторону общежития подругу, попросила Индрис. Шедший вместе с ней Волс тоже остановился, но целительница помахала тому рукой, мол, «не задерживайся и не мешай девочкам общаться», а затем настойчиво потянула соседку обратно в сторону скамеек ближайшего полигона. «Я позже приду», — сказала своему парню слегка упирающаяся девушка и, наконец-то расслабившись, позволила себя тащить в уже понятном направлении. «Эй, ты чего такая взволнованная? Что-то случилось?» Из-за малого количества учеников в огромном общежитии Академии было более чем достаточно мест, поэтому, поощряя долгосрочные союзы парам, встречающимся более полугода, после подачи запроса ректору практически всегда выделяли комнату на отдельном этаже для таких вот влюбленных учеников. Это нововведение на второй или третий год после войны продавил сам ректор, желая таким нехитрым способом увеличить количество брачных союзов между магами и шансы появления новых одаренных. Дети в подобных семьях практически всегда получают дары, зачастую даже более сильные, чем у родителей. Такая вот нехитрая внутриакадемическая селекция ради увеличения катастрофически малого количества магов в стране. Лития и Волс встречались чуть меньше полугода, но так как они оба были подающими большие надежды боевыми магами и имели протекцию от Ника Токалиса, ректор одобрил их запрос сильно раньше срока. И вот несколько дней назад она съехала из общей комнаты, оставив Индрис в одиночку распоряжаться их жильем. Поначалу-то даже обрадовалась, получив возможность свободно встречаться там с парнями, не думая о внезапном возвращении подруг, но уже на следующий день в академию внезапно вернулась Сария, разрушив все ее похотливые планы. «Да, случилось!» Наконец-то ответила Индрис, дотащив подругу до ближайшей скамьи и едва ли не упав на нее. «Сария случилась! Она вернулась еще позавчера и... В общем, есть одна большая проблема и неприятная догадка по этому поводу, о которой пока лучше не распространяться». Поняв причину вновь образовавшегося молчания, Лития кивнула и прикрыла ладонью рот, давая понять, что будет нема как рыба. И лишь когда подруга приняла это обещание, боевая девица уточнила у целительницы. «Пока еще ее не видела. Что там с ней случилось?» «И не увидишь. Она из нашей комнаты еще ни разу за 2 дня не выходила и, кажется, не собирается. Наполнила ванну, залезла в нее и сидит в ней уже непонятно сколько времени. Пыталась ее разговорить, но она никак не реагирует ни на слова, ни на прикосновения, ни даже на боль. Лишь периодически сливает совсем остывшую воду и наливает по новой горячую. И больше ничего не делает уже 2-й день подряд. Может, это какая-то новая, особо глубокая медитация?» Уточнила Индрис, заранее понимая, что бьет сильно мимо цели, вот только других идей у нее пока не возникло. «Да если бы!» — отмахнулась от этого предположения подруга. Если честно, сама сначала подумавшая так же и, наконец-то, решилась прояснить ситуацию. «Я вчера утром сходила к живодаху и спросила его в лоб, что там у них случилось. Он не стал уклоняться от ответа и честно признался, что они сильно поссорились. А потом даже проявил беспокойство и поинтересовался, что с ней. Я предложила ему сходить к ней, но он отказался. Сказал, что пока она его точно не простит и что нужно время. Потом решила уточнить, что именно случилось, и он меня просто послал. Так что пришлось разбираться и додумывать самой». «Ну и как успехи? Смогла что-то выпытать из Сарии? Или, может, просто залечила ее до смерти?» С легкой иронией предположила боевая подруга, но, наткнувшись на хмурый взгляд целительницы, тут же пошла на попятную. «Ладно, ладно, просто представь, что я ничего не говорила. По твоему кислому лицу вижу, что проблема серьезная, так что давай не тяни и выкладывай уже, что ты там надумала». Помнишь, как она тебе говорила про уменьшение резерва жизненных сил? Ну так вот, я тут почитала умные книжки и узнала, что такое случается при некоторых болезнях. Вот только, как оказалось, Сарию они практически не могли зацепить. Подвержены таким недугам по большей части лишь неодаренные или маги с очень плохим контролем силы. Да и постоянная практика и циркуляция жизненных сил хорошо ее защищала. Поэтому из всего, что я смогла найти, под данную проблему подошел лишь один вариант. Формирование магического дара у плода на сверхранних стадиях беременности. Такое крайне редко случается у одаренных женщин с очень большим энергетическим резервом. Таким же большим, как у Сарии. Закончила мысль подруги Лития и, практически сразу сделав выводы по причине ссоры, схватилась руками за голову и даже немного сгорбилась от осознания глубины той ямы, в которую провалилась их наивная в плане жизненных реалий соседка. Она не хотела обращаться к целителям Академии из-за их глупого конфликта с госпожой Далькорн, поэтому решила сама освоить нужные диагностические плетения. Ну а когда поняла, что с ней не так, пошла за советом к самому близкому ей человеку, который, скорее всего, он, умертвил плоть силой. Из-за потери ребенка ее разум до сих пор находится в угнетенном состоянии. Нужно попросить помощи у старших целителей, а лучше сразу у ректора. Пусть он посадит в тюрьму этого... Вспыхнувшая злостью боевая девица вскочила со скамьи и приготовилась куда-то бежать, чтобы отомстить за пострадавшую подругу. Вот только Индрис успела среагировать и, окатив подругу бытовым плетением всплеска, тут же приказала мокрой с головы до ног девушке. «Сядь! И попробуй подумать, прежде чем показывать свою дурь и махать кулаками. Если ты сейчас сделаешь то, что хочешь, то в тюрьму посадят Сарию, а не ее наставника». «Это еще почему? Она же не преступник, а жертва, и наказывать ее не за что». «Она не жертва, а дура, которая умудрилась влюбиться в очень плохого человека, и несмотря на то, что он с ней сотворил, Сария не откажется от своих чувств и возьмет всю вину на себя. Ну а Живодах лишь подтвердит ее слова и по итогу окажется чист. Да и дома у него наверняка не найдут никаких доказательств, так что тут нужно действовать тоньше и точно не кулаками, а головой, а то еще и тебя посадят за ложные обвинения и нападения на мага». Показала глубину этой проблемы Индрис и заодно остудила горячую голову подруги. Пылать злостью к одному крайне нехорошему человеку она не перестала, но рваться в бой прекратила и попыталась обдумать ситуацию. Увы, без особого успеха. Идеально правильного варианта действий не существовало, как бы неприятно это было осознавать. «Ну и что тогда будем делать?» «Пока ничего. Я сегодня еще за ней понаблюдаю и попробую вывести на диалог. Ну а если ничего не получится, пойдем напрямую к ректору и будем уже вместе с ним думать, как прийти к лучшему для Сарии итогу. Уж он-то точно умнее нас и наверняка как-то сможет повесить всю вину на этого нехорошего преподавателя». Еще немного поговорив и условившись встретиться завтра после обеда, девушки направились в общежитие. Лития отправилась сразу на самый верхний этаж для парочек, ну а Индрис — к себе. В свою пустую, рассчитанную на четверых комнату. Еще несколько дней назад она радовалась тому, что получила ее в свое полное и единоличное распоряжение. А теперь ей от чего-то было неуютно тут находиться, и даже едва слышный, доносящийся из ванной шум льющейся воды не отменял чувство одиночества и беспричинной тревоги. «Ну как ты тут, красавица?» Скорее желая услышать собственный голос, спрашивала Индрис, заходя в ванную комнату. Сария отреагировала на звук, что уже казалось хорошим прогрессом, но, посмотрев ее блекло-серые, полные мертвого безразличия глаза, целительница отвернулась сама. Постояла так, не зная, что делать, а потом зло махнула рукой и тоже полезла в большую ванную. Прямо так, не подкалывая волосы и не снимая одежды. «Двигайся, горе мое. Будем вместе печалиться. Может, оно так и полегче будет». Глава 52. У Линса выдался какой-то глупый и суетный день. Ученики, будто бы сговорившись, демонстрировали интеллект природных камушков и приставали с глупыми вопросами, будто бы позабыв абсолютно все, чему они учились. И ладно бы, если бы только они. В отсутствии ума практически у всех своих учеников он никогда не сомневался. Но данный печальный недуг, видимо, зацепил и ректора. Этот недалекий вояка дважды вызывал к себе и доставал своего работника абсолютно глупыми расспросами, заставляя едва ли не посекундно вспоминать все детали его путешествия многолетней давности. И ладно бы, если на этом все закончилось, но к нему еще и эта ненормальная подруга Сарии опять пристала со своими расспросами. И на этот раз, после того, как он ее послал, она не отстала и, наверное, минут 10 ходила следом, надеясь выпытать, что же он такого сделал своей подопечной. Кажется, Сария перестаралась со своей игрой в обиду, и мужчина уже начал подумывать об ускорении прихода мига их примирения. Судя по всему, она уже закончила себя очищать, и ее сегодня даже видели на занятиях, так что, видимо, пришло время завтра опять позлить ректора. «Наконец-то дома!» Закрыв входную дверь, мужчина небрежно кинул пиджак на вешалку и потянулся до хруста в спине. Каторга закончилась, и перед тем, как перейти к своей настоящей работе, он решил принять ванну и смыть с себя пот и липкие воспоминания прошедшего дня. Только вот, когда он вошел в спальню, чтобы переодеться в домашнее, его там ждал довольно приятный сюрприз, лежащая прямо поперек кровати и мирно спящая Сария. При виде такого подарка судьбы мужчина решил перенести работу на более позднее время, да и ванна вынуждена потеснилась в сторону. Наплевав на все, мужчина поспешно разделся до исподнего и сразу полез в кровать, а в следующий миг наживка открыла глаза, и капкан захлопнулся. Увидев непривычно хищную улыбку на лице девчонки, Линс в живодах использовал недавно освоенное плетение и, поняв, что перед ним лежит симулякрум, сразу попытался атаковать. Увы, для хозяина дома, но было уже поздно. Его руки болезненно резко дернуло вверх, притягивая к резной каретке, а на запястьях в тот же миг защелкнулись кандалы из мертвого железа. Творение некромантов мгновенно отрезало доступ к магическому резерву, и уже сформированное боевое плетение оказалось так и незаполненным силой. Еще одна секунда, и вот по комнате пробежала едва заметная рябь, отсекая от внешнего мира любые звуки и убивая последние надежды преподавателя артефакторики. «Ну вот пришла и твоя очередь умирать. Заждался?» Страха почему-то не было. Прикованный к каретке кровати и лишённый возможности даже позвать на помощь, мужчина просто лежал и с растущим чувством обреченной апатии наблюдал за странными приготовлениями убийцы. Симулякрум в облике Сарии зачем-то принес из находящейся по соседству ванной комнаты довольно увесистый медный таз, а затем принялся доставать из-под кровати заранее приготовленные инструменты смертоубийства. «Нет. Не ножи и дубинки». Злодей достал набор хирургических инструментов, еще одни кандалы, веревки для дополнительной фиксации и две довольно дорогие, выточенные из лазурита, заготовки, в которых мастер своего дела сразу опознал артефакты полного отрицания. Лишь для таких сверхсложных проектов артефакторы использовали полудрагоценные камни, дающие наименьший коэффициент рассеивания силы при работе с ним. Мужчина недавно покупал такие же заготовки для Сарии, чтобы она могла прибрать следы после того, как разберется с одной деликатной проблемой. А теперь и он сам неожиданно стал такой же проблемой, которую вскоре планировали прибрать. «Ну и кого я так неудачно убил? Открой мне эту глупую тайну перед... смертью!» Решив хотя бы немного потянуть время разговором, поинтересовался мужчина с легкой апатией, наблюдая за тем, как его тело притягивают к кровати веревкой. «Может быть, я даже смогу ее вспомнить и пойму, за кого ты мстишь?» «Да тут И нет никакого секрета. Ты наверняка о ней уже недавно вспоминал. 5-й год после войны, 2-й месяц лета. Невысокая девушка со светлыми волосами. Вы втроем ее сначала изнасиловали, а потом, пырнув ножом в живот несколько раз, отпустили на свободу. Умирать. Олла Брум. Записали маму под фамилией моего отца, чтобы нам потом разрешили захоронить их вместе. Поэтому дознаватели не нашли связи с учеником академии, не ставшим ничего менять и оставившим свою прежнюю фамилию. «Но мы же столько заплатили этой старухе, и она пообещала, что у нас не будет из-за этого проблем!» С какой-то глупой злостью и возмущением прошипел мужчина, а затем несколько раз силой дернул оковы, скорее выплескивая из себя досаду, нежели пытаясь вырваться. «Кстати, да. За деньги я тебе благодарна. Их с лихвой хватило, чтобы получить неплохое начальное образование, а потом еще и заплатить старому магу Шушху, чтобы он начал учить меня до поступления в академию. Наставник он, конечно, не очень приятный, но зато помимо основ магии научил меня быть циничной и убивать. Убивать без малейшей жалости к своему врагу. Шушх! Этот безумный старик! Он еще жив! Да ему уже, наверное, 150 лет!» Пораженно воскликнул Линц, наконец-то осознав, о ком идет речь. «Лет 20 о нем ничего не слышал. Я почему-то был уверен, что он уже давно и сдох». «Пока еще нет. Мой наставник и тебя переживет. И я прямо сейчас это и организую». Закончив раскладывать на столике хирургические инструменты, девушка взяла скальпель и одним отточенным движением взрезала кожу на стопе, после чего, не обращая внимания на льющуюся прямо на кровать кровь, начала осторожно срезать с ноги кожу и плоть, не чувствуя боли и не имея возможности пошевелиться из-за какой-то целительской магии, артефактор пораженно наблюдал за процессом собственного свежевания, но вскоре не выдержал и отвел взгляд, не желая больше на это смотреть. Только вот мужчина даже не мог отвернуть головы, отчего его взгляд волей-неволей цеплялся за движение и наблюдал за тем, как в поставленный на табурет медный таз летят куски его собственного мяса и кожи. Емкость оказалась небольшой, поэтому, когда процесс очистки даже не дошел до колен, ей пришлось остановиться и, использовав разжижение плоти, превратить все мясо в кровавый бульон, который она отнесла в ванную комнату и слила в столичную канализацию. Когда же девушка вернулась и опять поставила таз на табурет, хозяин дома не выдержал уже начавшего давить молчание и задал первый, пришедший в голову вопрос. «Почему защита дома не сообщила мне о проникновении? Она же должна была реагировать и на симулякрумов, так что ты не могла войти, не потревожив защитный артефакт». «Так ты же меня сам впустил 4 дня назад. Или ты еще не понял? Я же и есть Сария». Долгая пауза, во время которой мужчина пытался переварить услышанное, никак не желая в это верить. А через 10 секунд повисшую тишину разорвал громкий девичий смех, который Живодах никогда не слышал от своей ученицы. «А я ведь почти поверил», — сукаризной в голосе проговорил мужчина. «Что, нельзя сказать правду тому, кого уже практически убили?» «А почему ты решил, что это ложь? Как ты пришел к такому выводу?» Все еще посмеиваясь, поинтересовалась девчонка, вновь возвращаясь к своему прерванному делу и бросая кусок какой-то мышцы в медный таз. «Сария сейчас точно в академии. На таком огромном расстоянии симулякрум не продержался бы и 5 минут, даже если плетение было заполнено жизненной силой. И уж точно бы он не продержался 4 дня. Это уже за гранью безумного бреда». «В целом, довольно логичный довод», — согласно покивала злая копия Сарии. «Хотя я отчасти могу его оспорить. Во-первых, время своего существования симулякрум может продлить при помощи специальных медитаций, существенно уменьшающих рассеивание своей энергии. А еще можно поглощать силу из разных источников. к примеру, из артефактов, наполненных жизненной энергией. Лето было длинное, и девочка, возможно, успела сделать много чего интересного. Убийца коротко хохотнула и, оставив мужчину блуждать в догадках, перешла от икроножных мышц к очистке правого колена. Смерть мужчины обещала быть очень долгой и абсолютно безболезненной. «Спасите! Кто-нибудь! Помогите!» Едва слышно шептал потерявший слишком много крови живодах. Он уже толком не понимал, что происходит, и дрейфовал на грани обморока, погружаясь в темные пучины бессознательности и выплывая обратно. Выплывая и продолжая бредить, то просто ругаясь, то моля о пощаде, то зовя на помощь. «Как-то ты слишком поздно опомнился. Мне кажется, тебя сейчас совместно даже Самора и Далькорн с их бесконечно огромным опытом не смогут спасти». С усмешкой заметила девушка, уже успевшая очистить от плоти практически все нижние пояса и планирующая переходить к внутренним органам своей жертвы. «А вот этим ты, кажется, очень гордился. Пожалуй, засушу и оставлю себе как трофей». Отсеченные гениталии легли отдельно на пол, минуя таз, после чего девица, игнорируя запах от кишечника, продолжила свою кровавую работу. Пришло время для самого сложного, но убийца не боялась трудностей и лишь улыбалась, предвкушая крайне интересную задачу. «Ну вот, кажется, и все», — проговорила девушка, не обращая внимания на гулкую капель, уже давно просочившуюся сквозь кровать крови и задумчиво рассматривая выскобленный до идеала череп. Наконец-то, удовлетворившись осмотром и проделанной работой, девушка в образе Сарии довольно покивала и, еще раз протерев череп чистой тряпицей, аккуратно положила его в мешок с остальными костями и отдельно упакованными в непромокаемую ткань гениталиями и ушами. Убрав инструменты с кандалами и подтерев все лишнее, убийца, словно финальный штрих, положила на прикроватный столик записку для дознавателей и лишь после этого использовала в ванной и спальной артефакты полного отрицания, уничтожая любые следы магии и даже память места. «Вот, теперь точно все», — заявила девица и, окинув напоследок взглядом комнату с багрово-темным пятном в форме большой кровати, довольно покивала и, наконец-то, пошла на выход. Месть, наконец-то, свершилась, и теперь можно было позволить себе немного отдохнуть. Глава 53. «Ну как там? Нашла хоть какое-то подтверждение?» Нетерпеливо вопрошал ректор, обращаясь к Вивьен Далькорн. Та, не отказывая себе в небольшой месте за кольцо на пальце мужчины и его выбор, взяла очень долгую паузу. И лишь когда Захар уже начал грозно хмуриться, выказывая свое недовольство, она коротко кивнула, наконец-то давая ему подтверждение. «Магически там, конечно, ничего не найти. Все начисто вытерто отрицанием. Но вот внутренние следы физического вмешательства после расширения плоти ребенка все же остались. Да и иные изменения организма после беременности легко можно обнаружить. Так что доказательства убиения магически одаренного плода я суду точно смогу предоставить». «Отлично. Попался, выродок». Выплескивая из себя эмоции радости, ректор громко стукнул кулаком по столу, а затем, более не желая сидеть на месте, подскочил со своего кресла и принялся метаться по кабинету, продумывая свои дальнейшие шаги. «Как же давно я хотел ухватить этого бешеного пса за яйца и оттащить прямиком в тюрьму!» «Ну и чего будем ждать? Берем разрешение совета, дознавателей, и идем искать следы у артефактора дома. Вряд ли что-то найдем, но тут и пары вопросов под плетением чувства истины хватит, чтобы вынести обвинительный приговор», — предложила женщина, тоже желающая всего нехорошего одному пропащему человеку. «Только нужно поторопиться. Я уточняла, его сегодня в академии не было. Боюсь, эта тварь могла избежать, узнав обо всех твоих проверках и слишком пристальном интересе. Кстати, что там ищейки нарыли после проверки всех книжных и магазинов артефактов? Есть какие-то дополнительные доказательства его преступления? Ага. Покивал на ходу ректор. 7 дней назад он через своего знакомого купил копии запрещенных плетений умерщвления плода, разжижения плоти и полного отрицания. А лазуритовые заготовки, которые используют для создания артефактов отрицания, он купил сам, даже не скрываясь. Так что доказательств, с учетом твоей проверки Сарии, хватит и без обыска дома. Ну и хорошо, что хватит. Тоже выбираясь из кресла, заявила довольная таким поворотом событий женщина и, посмотрев на возбужденно мечущегося ректора, предложила ему. Поехали тогда за разрешением совета. Чего тянуть? Будем ловить этого нехорошего человека, пока он не сбежал из страны. Предложение было разумным, поэтому, не став ничего говорить, Ирдарус просто махнул рукой, прося следовать за собой, и устремился на выход из кабинета. Загонная охота началась. Правда, к сожалению, охотников с довольно серьезным опозданием. Дичь была уже поймана и освежована до них. «Старый вепрь, спасительница, рад вас приветствовать!» «Вот мы и снова собрались, прямо как в старые недобрые времена. Жаль, только не за кружкой пенного, а из-за очередной беды». Старшина Хварт обнялся со своими боевыми товарищами, прошедшими вместе за время войны далеко не через одну передрягу, и по все той же военной привычке сразу перешел к делу. «Всё так плохо?» Уточнил сразу насторожившийся ректор, уже начиная думать, что артефактор все же успел куда-то сбежать. Вот только истина оказалась куда более странной и довольно ироничной. «Да не сказал бы. Скорее, неплохо, непонятно. Да и ладно. Сейчас вон дознаватели подойдут и сразу всю диспозицию и обрисую. Будете потом сами думать, что с этим делать». Вся троица старых вояк посмотрела в одном направлении в сторону кареты, из которой выбирались мужики из службы дознания и зачем-то решившая проконтролировать все женщина из совета. Толку от нее тут было даже меньше, чем мало, хотя она наверняка думала кардинально наоборот и считала себя самым важным звеном в этой рабочей цепочке. «Господин Ирдарус, госпожа Далькорн, старшина Хварт, всех приветствую!» «Рад, что все уже собрались». Еще даже не успев подойти, начал говорить старший дознаватель, которого назначили на это дело и, не тратя ни секунды времени, сразу попросил. «Старшина, вы уже закончили первичный осмотр дома?» «Хорошо. Тогда начинайте доклад. Раз вы не окружили дом и так спокойно тут стоите, внутри преступник обнаружен не был». Поэтому не будем тянуть время, которое лучше потратить на поиск и поимку беглого артефактора. «Господин Хавис, госпожа Милона, господин Ботий, я тоже рад вас приветствовать. Ну а насчет господина Живодаха, я думаю, что вы можете уже не спешить. Когда мы подошли, входная дверь оказалась не заперта, а дом был абсолютно безлюден». Ну а когда я обнаружил густо залитую кровью кровать в спальной комнате и записку на столике там же, сразу поспешил вывести всех патрульных из особняка, чтобы не попортить какие-нибудь следы на месте преступления. «Вы думаете...» Дознаватель даже не закончил свой вопрос, но все присутствующие хорошо поняли, что он хотел сказать. «Именно. Судя по записке, в которой было написано «обманул», теперь, точно отправляясь на север, можно не сомневаться в том, что это был убийца из Академии. Ну а раз так, думаю, судьба господина Живодаха всем и так ясна. Да и крови там было так много, что она просочилась сквозь кровать и обильно залила пол под ней. С такой кровопотерей человек точно выжить не сможет». Такой резкий поворот событий, мягко говоря, удивил всех присутствующих, и они, переглядываясь друг с другом, практически полминуты пытались осознать произошедшее. Ну а когда у них это получилось, первым на изменившуюся ситуацию отреагировал старый дознаватель и сразу начал озвучивать приказы и просьбы. «Вирк», — обратился он к своему помощнику по имени, — «срочно отправь кого-нибудь в службу дознания за Хафисом. Это, судя по всему, уже его зона интереса. А потом сразу начинай проверять все в доме и рядом с ним памятью места. Можешь даже вызвать себе кого-нибудь на подмогу, чтобы сделать это быстрее». Младший дознаватель, дослушав, тут же устремился выполнять приказ, а взгляд переместился на остальных присутствующих. «Госпожа Вивьен, поможете нам с опознанием хозяина дома?» «Конечно. Сделаю все, что в моих силах», — сразу ответила целительница, мысленно даже немного радуясь такому исходу событий. Несмотря на свое призвание, она всегда склонялась к мысли о том, что насильники достойны лишь смерти. И у нее были вполне веские причины для подобных суждений. «Отлично», — кивнул на слова целительницы мужчина, после чего, уточнив у старшины, поставлено ли вокруг дома оцепление и получив положительный ответ, сразу продолжил свою мысль. «Тогда вы, господин ректор и госпожа Милона, будете свидетелями для последующего доклада совету». Короткий приглашающий взмах рукой, и вот уже процессия из высокопоставленных лиц заходит в дом. Правда, впереди шел Хвард, ведя всех прямиком к месту преступления и заодно на ходу дополняя свой прошлый доклад. 9 дней назад он приехал домой с Сарией. Через 2 дня отбыл вместе с ней обратно в академию. Судя по словам видевших отъезд патрульных, вид у девчонки был крайне бледным и каким-то потерянным, будто она не до конца понимала, что вокруг нее происходит. В последующие дни других гостей у него не было. Да и вчера он, вернувшись с работы примерно в 3, зашел в дом один, после чего больше оттуда не выходил. Наш маг еще летом поставил следящие нити под окнами, и у единственного выхода, только пользы от этого никакой. Час назад он проверил их и подтвердил слова патрульных групп. За последние 5-6 дней никто, кроме хозяина, в дом не заходил. Двигаясь по земле, тут же заметил дознаватель и вслух добавил себе еще одну задачу. Нужно проверить памятью места верхний этаж и крышу. Мне кажется, в этом нет смысла. Убийца не пошел бы сюда сам, а симулякрум, сделав свое дело, просто нарушил свою стабильность и исчез. В лучшем случае вы узнаете, как он сюда попал, но так как двойник мог принять практически любую внешность, вы потратите силы и время, узнав по итогу лишь приблизительное направление связи с оригиналом, да и то, если он находился где-то поблизости. Вы, скорее всего, правы, господин Эрдарус, но я просто обязан провести полное дознание и предоставить руководству результат. Скорее с печалью в голосе, нежели со служебным рвением, ответил старший дознаватель. Вот-вот, все должны подходить к своей работе с таким же настроем, а не пытаться отписаться одной лишь теорией и банальными предположениями. Влезла со своим крайне важным и никому не нужным мнением представительница совета, и, не позволяя кому бы то ни было вставить свое слово по данному поводу, резко перевела тему и недовольно спросила. «Может быть, прекратим уже топтаться на пороге и войдем внутрь?» «Подождите, госпожа Милона, не бегите впереди службы дознания!» С нажимом в голосе попросил Хафис и, прикрыв глаза, озвучил свое служебное требование. «Свидетели, запомните для отчета. В коридоре и на протяжении практически всего нашего пути память места и последствия магических воздействий были затерты полным отрицанием». Озвучил итог своих магических манипуляций мужчина и после короткой паузы, во время которой пытался нащупать в окружающем пространстве хоть какие-то следы, наконец-то объявил. «Заходим. Мы с госпожой целительницей идем первыми и пытаемся осмотреться. Свидетели стоят у входа и дожидаются нашего заключения». Не дожидаясь подтверждения от остальных, мужчина наконец-то открыл дверь спальной комнаты и, пропустив вперед Вивьен, принялся внимательно осматривать помещение всеми доступными для себя способами. В целом, в комнате не было ничего примечательного или выбивающегося из интерьера, и если бы не перекрашенная засохшей кровью в темно-багровые тона кровать, простой человек даже бы и не понял, что тут недавно произошло нечто ужасное. Нисколько не впечатленная увиденным, целительница пересекла спальню и заглянула в следующую комнату. Ну а вполне ожидаемо, обнаружив там ванную, сразу в ней и скрылась, не дожидаясь чьего-либо разрешения. Прозорливый дознаватель сразу понял, зачем ей это нужно, поэтому не стал ничего говорить и продолжил свои попытки найти хоть какие-то зацепки или следы. Увы, но абсолютно бесплодные. «Подтверждаете схожесть почерка?» Передав лежавшую на столике записку убийце ректору, уточнил дознаватель и получил положительный ответ, повернулся и посмотрел на вышедшую из ванной женщину. Сам он приложить к тому самому отчету для руководства больше ничего не мог, поэтому надеялся на успех одной из сильнейших и искуснейших целительниц в стране. «Нашла», — сообщила Далькорн, демонстрируя свою добычу в виде двух разноцветных расчесок. «Судя по цвету волос, красная принадлежит Сарии, ну а черный, соответственно, пользовался Линз». Несколько секунд на создание плетения и еще столько же на осмысление полученного результата, и вот женщина уже делает первые выводы. «Да, это точно его кровь. Отклик абсолютно одинаковый. И да, он точно мертв». Еще немного ожидания. Повторная прогулка до смежной комнаты, и вот целительница уже описывает всю картину случившегося, имея на руках всего несколько волосков убитого. «Я почувствовала отклик его умерщвленной, но еще не засохшей плоти из ванной. Скорее всего, что-то застряло в сливной трубе. Судя по силе отклика, смерть наступила менее суток назад. Примерно с 4 до 6 часов вчерашнего вечера. Если он вернулся из Академии в 3, а умер ближе к 6, вероятно, симулякрум принял обличие Сарии, чтобы заставить артефактора расслабиться и отвлечься на его известную в широких кругах похоть», озвучил довольно дельное предположение Захар, но старший дознаватель и целительница сразу отрицательно покачали головой, выражая свое явное сомнение. «Вероятно, так и было. Благо, взять у девчонки пару волосков не так уж и сложно». Вивьен демонстративно покрутила красной расческой и лишь после этого прояснила ошибку своего фактического руководителя. «Судя по количеству крови на кровати и частичкам плоти в трубе, думаю, несложно догадаться, что смерть господина Живодаха была очень долгой и крайне болезненной. Отсюда и такой большой разрыв между приходом и смертью. Убийца просто потрошил его, словно свинью, складывал отсеченное мясо в медный тазик, от которого тоже есть отклик. А потом использовал расширение плоти и сливал все в городскую канализацию. Если посмотреть на кровать, то сразу заметно, что гуще всего кровь в районе ног. А это значит, что резать он начал именно с них, чтобы продлить агонию своей жертвы. «Бубаха». Мужчины дружно повернулись и посмотрели вслед убегающей представительницы совета, видимо, слишком живо представившей процесс убиения одного нехорошего мага. Когда же они наконец-то вернули свое внимание к месту убийства, целительница уже вновь скрылась в ванной, видимо, чтобы проверить еще одно свое предположение. Ждать пришлось чуть дольше, но никто тут уже не торопился. Все просто терпеливо стояли у порога, и когда она вернулась в комнату, к ним успела вновь присоединиться, делающая вид, что ничего не произошло, Милона. «Значит так, я сейчас сделала то же самое с расческой Сарии и тоже получила очень слабый и необычный отклик плоти. Не ее плоти, но очень похожий». «Ребенок?» Практически мгновенно догадался дознаватель и получил подтверждающий кивок от целительницы. «Видимо, артефактор проводил умерщвление плода прямо в ванной и наделал куда больше следов, чем убийца. Едва ощутимые отклики есть в углу ванной, за раковиной, в изгибе трубы, прямо под ней. И да, для этого дела он использовал все тот же тазик, в котором сливали в канализацию и его самого. Все это звучит и выглядит, конечно, очень жестоко, но в то же время крайне иронично. Убит тем же способом, каким он недавно умертвил плод одаренного ребенка. Жестоко, но, как по мне, довольно справедливо. На этот раз никто даже не обратил внимания на вновь убежавшую выдавливать из себя лишнюю желчь представительницу совета. Мужчины были заняты тягостным и натужным перевариванием полученных знаний. «Не стану переубеждать вас или оспаривать ваше мнение», — осторожно начал дознаватель, а затем, резко вильнув своей мыслью, перескочил на другую тему. «Мне кажется, что это не похоже на совпадение. Скорее всего, убийца как-то узнал о проблеме с Арией и решил, что может убить Линса Живодаха так же, как он поступил с ее нерожденным ребенком. И теперь мне бы хотелось понять, как он об этом узнал, если о способе убийства ребенка мы узнали буквально только что». «А может, убийца жил где-то в доме или, имея в него какой-то скрытый доступ, просто наблюдал за его обитателями, готовясь и продумывая убийство?» Решил внести свою лепту бывший сотник гвардии Его Величества, а ныне просто старшина столичного патруля. «Поэтому и разрыв в умерщвлении плода и убийством самого мага длиной почти в 5 дней. Ему нужно было подготовиться и купить артефакты отрицания, чтобы повторить все в точности. А вот это уже довольно интересная версия. Нужно будет напрячь магов-строителей, чтобы они проверили дом на наличие тайных ходов. Ну а заодно поспрашивать всяких умников по поводу плетений для дальней слежки, игнорирующих стены и окна дома». «Нет-нет, вы же знаете, что я больше по боевой магии», — тут же заявил ректор, когда на нем скрестилось несколько взглядов, и сразу предложил более разумный вариант добычи нужных знаний. «Лучше обратитесь с этим вопросом к Мускару Варнаху. Наш хранитель библиотеки, наверное, все книги в своей вотчине уже прочитал, так что наверняка сможет сказать, есть ли вообще что-то подобное в природе». «Так и сделаю», — одобрил эту идею дознаватель. Затем он еще раз осмотрел комнату, уточнил у целительницы, есть ли у нее еще что добавить, и, получив отрицательный ответ, объявил: «Ладно, господа, работаем. Чувствую, нам тут до вечера придется собирать остатки плоти и писать кучу отчетов. А все из-за одного похотливого мага».